Глава первая. Толкнув дверь, Аластер вошел в кабинет короля. «Ваше Величество!» Поздоровался он и коротко поклонился. Король оторвал усталый взгляд от бумаг и кивнул, давая понять, что заметил его прибытие. После этого указал на кресло. Ньюман не заставил себя ждать, сел и выжидательно замер. Некоторое время в кабинете царила тишина, если не считать поскрипывания пера. Но вскоре король закончил работу. Откинувшись на спинку кресла, он сложил руки на животе и посмотрел на Аластера. «Я позвал тебя для важного дела», — сказал он, но потом внезапно спросил. «Как ты справляешься?» Аластер моргнул и нахмурился. «Простите». Он совсем не понял вопроса. О чем шла речь? Король фыркнул и махнул рукой, словно отгоняя надоедливую муху. «Магия, магический мир, собственная сущность?» Ньюман не ответил сразу, задумавшись. Прошло некоторое время после того, как он узнал, кем именно является. Аластер не ощущал в себе каких-то заметных изменений, хотя, признаться, ожидал их и даже слегка побаивался. Несмотря на то, что раньше он не верил в магию, у него, как и многих людей, имелись стереотипы по поводу разных магических существ. Драконы виделись ему старыми, мудрыми, но злобными и высокомерными существами, которые любят золото и молодых женщин. Аластер полагал, что виной этому детские сказки. Нет, справедливости ради, кое-что вполне могло подойти и ему. Например, любовь к женщинам. Вернее, к одной конкретной женщине. Иной раз он действительно ощущал себя драконом, который хочет схватить Агату, крепко поцеловать, а потом спрятать в каком-нибудь замке в самой высокой недоступной башне, чтобы никто даже не думал смотреть на нее или желать ее. Одна только мысль об этом поднимала внутри него гнев. Аластеру хотелось рвать и рычать. Он почти ощущал дымный запах огня в своем горле. В остальном, мудрее или сдержаннее он точно не стал, а золото? Оно его никогда особо не волновало, после пробуждения второй сущности ничего не изменилось. Самым странным во всем произошедшем было то, что Аластера больше волновал неизвестный ему ранее мир, чем зверь внутри. В любом случае, Аластер был благодарен, ведь теперь у него всегда имелся законный повод навестить Агату, и он бессовестно пользовался этой возможностью, ни капли не сожалея о своей навязчивости. «Все в порядке, Ваше Величество», — ответил он. «Спасибо, что спросили». Король кивнул, явно удовлетворенный таким ответом. «Признаться, я рад, что все открылось», — сказал он. «У меня давно в голове зрела идея, но я никак не мог найти достойного человека, чтобы осуществить ее». Аластер слушал внимательно, не перебивая короля. «Видишь ли, магические существа обладают своеобразным мышлением». Осторожно начал правитель и поморщился. Не совсем понятно было, что именно ему не нравилось. «Я планирую перевести тебя в тайный отдел», — перешел он к главному. «Каковы будут мои обязанности?» — спросил Аластер, не зная, как относиться к новой работе. «Прежние», — отмахнулся король. «Просто отныне ты будешь расследовать дела, в которых замешаны магические существа. Я планирую создать отдельное подразделение, в котором будут работать исключительно посвященные в тайну люди и нелюди», — продолжил король, не обращая внимания на удивление Ньюмана. «К сожалению, раньше тайный отдел не был слишком эффективным, так как людям сложно справиться с магическими существами. Нам приходилось почти каждый раз прибегать к помощи леди Чемберли». «Могу ли я и дальше привлекать ее?» Спросил Аластер, беспокоясь, что после нового назначения король запретит ему раскрывать детали дел Агати. Ньюман уже понял, что она являлась исключительным источником информации. Конечно, это была не единственная причина, по которой он хотел видеть ее чаще, но говорить об этом королю Аластер не собирался. «Между Советом магических существ и одним из королей прошлого когда-то давно был заключен договор. В нем говорится, что Феникс будет связующим звеном между двумя мирами. Поэтому да, ты всегда можешь обратиться к леди Чемберли». Алистер нахмурился. Из-за большого объема новой информации, которая свалилась на него, он многое упускал. Сущность Агаты была одной из таких вещей. Тот единственный раз, когда он видел ее с крыльями, успел позабыться. Нет, он вспоминал об этом. Все-таки Агата выглядела тогда... потрясающе. Он о крыльях, конечно же. Естественно, о крыльях, ни о чем другом. Ладно, не стоит никого обманывать. Тело Агаты, лишенной одежды, волновало его намного больше, чем какие-то там крылья. Но в свою защиту Алистер мог сказать, что это нормально для любого мужчины. В общем, Агата всегда выглядела, говорила и вела себя совершенно нормально. Именно поэтому он забывал, что она, как, собственно, и он, не совсем человек. «Когда-то давно?» «Верно», — король кивнул. «Ты ведь знаешь, кто такие фениксы?» «Огненные птицы?» — ответил Ньюман. «В магическом мире леди Чемберли знаменита совсем не поэтому», — король покачал головой. «Она — бессмертное существо, живущее со времен создания мира». Глаза Ньюмана расширились. Впрочем, ненадолго. Что-то в этом было странным. Он помнил, как выглядела Агата и как она говорила. Алистер, конечно, не был экспертом, но сомневался, что существо, живущее миллионы лет, взаимодействовало бы с миром и людьми вокруг так, будто прожитые годы для него ничего не значат. «С трудом верится», — поделился мнением Алистер. «Согласен, но факт остается фактом. Ты должен быть осторожен, не дай себя обмануть приятной внешности и теплой улыбки. Леди Чемберли ни человек и никогда им не была. Да, она очень хорошо может имитировать наше поведение, но...» Правитель покачал головой. Алистер прищурился. «Я тоже не человек, Ваше Величество». Король вскинул на него взгляд. Некоторое время он молчал, но потом все-таки пояснил. «Тебя с детства воспитывали как человека. Это чрезвычайно важно, несмотря на то, кто и что об этом думает. В душе ты навсегда останешься человеком». Ньюман хотел поспорить, но не мог найти веские аргументы. В чем-то его величество был прав. Алистеру так и не удалось до конца осознать себя драконом. «Нам повезло, что у людей есть ты. Многие магические существа высокомерны», — продолжил король. «Они считают людей чем-то вроде пыли под ногами, неразумными созданиями, с которыми можно делать что угодно, не опасаясь возмездия. Они убивают нас, приносят в жертву на своих ритуалах, поедают части наших тел или выкачивают нашу жизненную силу. И люди ничего не могут с этим сделать». «Леди Чемберли, конечно, всегда помогала», — признался он. «Но она не квалифицированный дознаватель. Итак, ты согласен на эту работу?» «Кто будет работать со мной?» — спросил Алистер, мысленно уже согласившись. Он не мог дождаться, чтобы приступить к работе. Учитывая, что ранее магический мир был скрыт от него, Ньюман имел полное право полагать, что в будущем его ждало много интересного. «Как я уже сказал, ты всегда можешь обратиться к леди Чемберли. Николас Грейс, глава тайного отдела, всегда будет рад тебе помочь. Если ты согласишься, я позову его, и он все тебе покажет. Адам Корнер — еще один сотрудник, который несколько раз сталкивался с магическими преступлениями. Адам Корнер может...» «Корнер?» — перебил Алистер короля удивленным вопросом. Он ожидал чего угодно, но только не того, что его помощник будет в курсе существования магического мира. Обдумав все, он нахмурился, понимая, что Корнер стал появляться рядом с ним сразу после дела Тадеуша. «Вы приставили его ко мне, не так ли?» «Корнер — сотрудник тайного отдела», — ответил король, но ничего не сказал о слежке, которая явно велась за Ньюманом. «Ты можешь ему полностью доверять». Алистер кивнул, но в мыслях поставил себе галочку быть с Корнером осторожнее. В принципе, сейчас стоило опасаться всех. «Хорошо», — — согласился он вслух. «Итак?» — снова спросил король. Алистер хмыкнул. Можно подумать, у него был выбор. Нет, он мог отказаться, оставшись в управлении, но Ньюман был уверен, что после такого ему придется вечно сидеть в дознавателях. Еще хорошо, если не сошлют в какой-нибудь отдаленный район, где ничего серьезнее украденной тяпки расследовать не придется. Я с радостью возьмусь за эту работу. Король великодушно улыбнулся. Рад слышать, произнес он. Мы должны отметить это дело. Король встал, подошел к скрытому бару и достал оттуда бутылку и пару кубков. Не успел он разлить напиток, как в дверь постучали. Король разрешил войти. «О, Николас, рад, что ты быстро до нас добрался», — произнес его величество. Алистер изо всех сил старался выглядеть невозмутимым. С учетом того, что король никого за главой тайного отдела не посылал, напрашивался вывод, что его величество был полностью уверен. Ньюман согласится на предложение. Главе отдела просто было сказано подойти к кабинету в нужное время. Он такой предсказуемый? Или другого варианта и не предполагалось? «Ваше величество», — поздоровался вошедший мужчина. Он выглядел собранным и строгим. «Ньюман». Взгляд человека устремился к Алистеру. «Мистер Грейс», — поздоровался в ответ Алистер. «Он согласился, Николас», — сказал король и протянул мужчине кубок. «Мы празднуем». «Ваше величество», — заговорил Грейс строгим голосом. Целитель упоминал... «Не начинай», — отмахнулся король, перебивая. «Я все и сам знаю. Не порт нам вечер». «Как прикажете, ваше величество». Грейс склонил голову, послушно принимая кубок. Празднование было недолгим и неловким. Алистер ничего не говорил, просто наблюдая за королем и своим будущим или уже действующим начальником. Спустя минут 15 король сослался на усталость и отпустил их. «Идем, я все тебе покажу», — произнес Грейс, когда они покинули кабинет правителя. Алистер кивнул и последовал за стремительно уходящим человеком. Глава вторая. Первые несколько дней Алистер был занят, обустраиваясь на новом месте. Тайный отдел располагался в подземной части королевского замка. Туда вел отдельный вход, о котором никто, кроме сотрудников, не знал. Судя по поведению Корнера, когда они встретились официально, тот ощущал неловкость. Ньюман не собирался облегчать ему жизнь. К сожалению, Алистер был так занят, что у него не находилось времени посетить одну примечательную лавку. Он заканчивал слишком поздно, поэтому через пару дней после он готов был выйти на луну от желания увидеть Агату. Да, на ту самую луну, которая висела огромным фонарем прямо над замком. Несколько минут он размышлял, не сходить ли все-таки к ней, но потом вздохнул, понимая, что уже слишком поздно. Он сомневался, что с его стороны будет вежливо приходить за полночь. Подняв воротник, ночи были все-таки прохладными, Ньюман сошел с крыльца и устремился к ожидающей карете. Когда печать была сорвана, он разрушил свой дом, но его величество предоставил ему новый. Алистер был благодарен. Ведь после этой истории с драконом его отец вообще отказался с ним общаться. Впрочем, тот и раньше особо вниманием или деньгами его не баловал. Добравшись до дома, Ньюман почти сразу рухнул в кровать. Он устал, но это не мешало ему думать о Агате. Он скучал по ее улыбкам, звуку ее голоса, мягким движением и запаху, который в последнее время буквально завораживал. С этими мыслями Алистер и уснул. В следующий миг он ощутил, как кто-то прикасается к нему. «Кто?» — начал он, открывая глаза, но замолчал, глядя на обворожительную улыбку. «Что она тут делала?» Алистер нахмурился, а затем напрягся, чувствуя, как Агата, а это была именно она, забралась на него сверху. Шорох ткани заставил Ньюмана ощутить, как его сердце ускорилось. Он судорожно сглотнул, рефлекторно хватая девушку за бедра. «Я так скучала», — томно прошептала Агата, наклоняясь к его уху. Алистер едва не застонал от того, как это прозвучало. Его бедра дернулись, ему стало тяжело. «Я...» Задыхаясь, попытался сказать он, но в этот момент чужие губы накрыли его рот. Алластер с готовностью ответил, а затем, перехватив хрупкое тело крепче, одним рывком поменял их местами. Теперь он прижимал Агату к кровати. Сладкая дрожь сотрясла его тело. Он услышал чарующий стон, от которого закружилась голова. Странный гортанный рык вырвался из его горла. Ему хотелось отметить ее, заявить на нее свои права, сделать своей навечно. Когда она откинула голову, Ньюман немедленно воспользовался этим, припадая к белоснежному горлу так, будто это был святой источник, которого он жаждал всю жизнь. Хотелось спросить, что она делала в его доме и как смогла зайти незаметно, но мысли превратились в вязкий сироп. «Алластер!» — простонала она. Ньюман содрогнулся, накидываясь сильнее. «Слишком светло!» Эти слова заставили его затормозить. «Что?» — спросил он, открывая глаза и моргая. Действительно, почему-то было слишком светло. «Ты забыл задернуть шторы», — сердито произнесла Агата. Алластер повернулся, чтобы посмотреть на окно, и... проснулся. Несколько секунд он просто ошеломленно лежал, глядя на открытое окно, в которое лился утренний свет. Глухо застонав, Алластер перевернулся на спину и накрыл локтем глаза. Сон. Это был просто сон. Никогда прежде Ньюман не ощущал себя настолько разочарованным. Когда он добрался до отдела, его встретил серьезный Грейс. «Новое дело?» — сразу догадался Алластер, отбрасывая волнение ночи в сторону. «Верно. Детали тебе расскажет Корнер на месте». Коротко бросил начальник отдела и быстро продиктовал адрес. Алластер не стал медлить. Через некоторое время он торопливо выбрался из кареты и быстро пошел в сторону гомонящей толпы. Помощник сразу заметил его. «Жертва — девушка в возрасте от 20 до 25, есть следы насилия». Торопливо принялся отчитываться Корнер, почти бегом следуя за стремительно приближающимся к оцепленному переулку Ньюманом. «Причина смерти установлена?» — резко спросил Алластер, нахмурившись. «Ее шея...» Начал Корнер неуверенно. Он выглядел сомневающимся. «Договаривай», — потребовал Ньюман. «Она перекушена». Алластер резко остановился. «Что?» — спросил он, прищуриваясь. «Нападение зверя?» «Выглядит так». «Уже известно время смерти». Ньюман продолжил идти, решив, что ему необходимо как можно скорее осмотреть все самому. «Пока нет». Алластер кивнул и завернул за угол. Стоило ему сделать еще десяток шагов, как перед ним открылась ужасающая картина. «Посторонним сюда нельзя!» Попытался помешать ему явно кто-то новенький в управлении. Алластер раскрыл значок и сунул его под нос говорящему. «Алластер Ньюман, королевский дознаватель», — представился он, а потом добавил. «Тайный отдел». Мужчина нехотя кивнул и отошел в сторону. Взгляд Алластера сразу упал на неприглядную картину. Одежда на жертве была изорвана. Шея действительно перекушена, отчего голова лежала рядом. Но больше поражало даже не это, а развороченный живот. Алластер скривился. И не столько от вида, хотя он мог впечатлить любого, сколько от запаха. Рядом с трупом на корточках сидел Майкл Льюис. Мужчина был врачом и помогал управлению на постоянной основе, хотя официально в штате не числился по неизвестной для Ньюмана причине. «Привет, Майкл», — поздоровался с мужчиной Алластер. Они не были слишком близкими друзьями, но пару раз им доводилось пропустить вместе по стаканчику в особо трудные дни. «Алластер», — ответил на приветствие Льюис. Встав, он протянул руку и ответил на рукопожатие. «Скверное дело, если кто-то хочет знать мое мнение». Ньюман бросил взгляд на труп и согласно кивнул. «Что-нибудь уже сказать можешь?» Запах сбивал его с толку. Воняло не только внутренностями и кровью, но и еще чем-то незнакомым. «Конечно». Майкл кивнул и, вытащив из кармана белоснежный платок, вытер совершенно чистые руки. Алластер не обиделся. Он знал, насколько Льюис щепетилен в отношении чистоты. Он подозревал, что в этом крылось какое-то заболевание, но не придавал большого значения. «У нее нет печени». «Что?» Ньюман с сомнением посмотрел на развороченный живот трупа. Он понятия не имел, как в этом можно что-то понять. «Ты уверен?» «Абсолютно», — кивнул Льюис. «И это было какое-то животное», — добавил он и посмотрел на Алластера озабоченно. «Очень крупное животное». Алластер с ним согласился. Он не сомневался, что человек не может сотворить подобное, но... «Доказательства», — потребовал Ньюман. «Посмотри сюда». Льюис присел. Указав пальцем на оголенный участок около обширной раны, он продолжил. «Видишь эту борозду? Следы от массивных клыков. Думаю, они должны быть размером около 10 сантиметров». Алластер раздвинул пальцы и посмотрел на получившееся расстояние. После присвистнул. «Да», — Майкл проследил за его движением и кивнул. «Настоящий чемпион. Не хотелось бы встретить его в темном переулке. Кроме достаточно больших клыков, у этого зверя имеются и острые когти». После этих слов Майкл отодвинул ткань, обнажая неповрежденный участок кожи. Точнее, относительно неповрежденный, ведь на нем виднелись несколько глубоких борозд. «Не скажу о длине, но могу с уверенностью заявить, что животное очень сильное». Алластер беспокойно огляделся. «Если по городу бегало такое опасное животное, то почему они ничего больше о нем не слышали? Время смерти?» «Не могу точно сказать, но явно после полуночи». Алластер нахмурился. «Что женщина делала так поздно ночью на улице?» «А это уже придется выяснить тебе», — сказал Льюис и встал. «Что-нибудь еще?» «Пока это все», — Майкл покачал головой. «Удачи тебе», — добавил он, хлопнув Алластера по плечу. Ньюман кивнул и отправился опрашивать соседей. «Я слышала вскрик», — призналась одна из соседок, — «но не придала этому большого значения». Она с сожалением покачала головой. «Мало ли кто бродит по ночам». Кроме этой женщины, еще пара человек сказали, что вроде бы слышали какую-то суету на улице, но никто из них ничего не видел, так как даже не подумал проверять. «Фонарь не горел», — добавил детали к общей картине мужчина лет 40. «Не знаю, что меня разбудило. Луна была полной, но фонарь, который обычно горит всю ночь...» При этих словах он указал рукой в нужном направлении. «Был затушен. Я не придал этому значения, просто лег спать дальше». В итоге оказалось, что никто ничего не видел. Алластер поблагодарил людей и отправился исследовать район. Ему нужно было узнать хоть что-нибудь. Неподалеку обнаружилась чайная. Пожилой владелец был чем-то сильно недоволен. «Все в порядке, сэр», — уточнил Ньюман, осматривая встревоженного мужчину. Тот то и дело поглядывал на дверь, будто кого-то ждал. «Все отлично, мистер Алластер Ньюман, королевский дознаватель». Мгновенно представился Ньюман и сунул под нос человеку значок. «У меня есть пара вопросов, если вы позволите». «Дознаватель?» Мужчина обратил все свое внимание на него. «Что-то случилось?» — спросил он, нахмурившись. «Мне давно пора открываться, если вы...» «Ньюман!» — внезапно позвал Алластера, зашедший в заведение Корнер. «Я узнал имя жертвы», — произнес он тихо. «Ее звали Адалина Лаберт». «Что?» — удивленно спросил владелец чайной, явно услышавший Корнера. «Жертва? С мисс Лаберт что-то произошло?» Ньюман с интересом взглянул на человека и заметил, как тот побледнел, а затем и вовсе осел на ближайший стул, хватаясь за грудь. «Позови Льюиса». Резко бросил Ньюман и быстро огляделся по сторонам. Заметив чайник, он поднял крышку. В нем обнаружилась теплая вода. Недолго думая, Ньюман плеснул немного в лицо мужчине. «Дышите, мистер». Бросил он, понятия не имея, что еще сделать. Благо, делать ничего не пришлось. В заведение вбежал Майкл. Оттолкнув Ньюмана, он занялся хозяином чайной. Алластер не стал мешаться. Подхватив Корнера под локоть, он оттащил помощника в сторону. «Давай рассказывай». «Мне не следовало...» Адам виновато поморщился, бросив короткий взгляд на мужчину. Ньюман кивнул, но не стал упрекать Корнера. «Как узнали имя жертвы?» «В управление пришла женщина, которая заявила, что пропала ее младшая сестра. Я сверил описание, все сошлось». «Что еще она сказала?» «Этого не может быть!» Перебил их резкий голос явно пришедшего в себя мужчины. «Я видел ее только вчера вечером!» Ньюман немедленно оставил Корнера. «Я могу его допросить?» Спросил он у Льюиса, который в этот момент методично вытирал руки о платок. «Можешь, но я буду рядом». «Конечно». Алластер кивнул и посмотрел на хозяина чайной. «Итак, мое имя, как я уже сказал, Алластер Ньюман. Вы...» «Ларри Уоллес», — представился человек в ответ. «Хотел бы я сказать, что рад познакомиться, но, учитывая обстоятельства...» Мужчина расстроенно покачал головой. «Так что случилось с мисс Лаберт? Она в порядке? Жива?» «Мне очень жаль, мистер Уоллес, но мисс Лаберт мертва». Мужчина, услышав это, явно расстроился. «Кто?» — спросил он. «Кто это сделал?» «Почему вы думаете, что ее убили?» Мгновенно заинтересовался Ньюман. Он ни слова не сказал об убийстве. Неужели так быстро повезло? «Она была молода и здорова», — ответил спокойно он, но его лицо слегка покраснело от негодования. Он явно уловил невысказанный намек. «Это могла быть случайность», — предположил Алластер. «Всегда есть шанс споткнуться или...» «Тогда что вы тут делаете?» — перебил его владелец чайной. «Я не думаю, что простая случайность стоит вашего времени», — добавил он едко, кинув на Ньюмана быстрый взгляд. «Справедливое замечание», — согласился Алластер. «Мы не знаем пока, кто это сделал. Именно поэтому нам нужна ваша помощь, мистер Уоллес». «Задавайте свои вопросы», — бросил мужчина. Он всем своим видом давал понять, что согласен сотрудничать, но при этом было заметно, как ему неприятно происходящее. «Кем вам приходилось, мисс Лаберт?» — деловито спросил Ньюман, придвигая ближе стул и садясь на него. «Она работала на меня. Подавала клиентам чай по будням с 9 до 5», — спокойно ответил Уоллес. Он не выглядел нервным, скорее расстроенным. «Сегодня ее рабочий день, она должна была прийти к 8, чтобы подготовить помещение к открытию, но...» Алластер кивнул, принимая ответ. «Она работала вчера», — поинтересовался он, размышляя, что делала молодая девушка в темном переулке так поздно ночью. «Да, ушла, как обычно, больше я ее не видел». Мужчина тяжело вздохнул. «Я уже хотел отругать ее и лишить премии, а тут такое». Ньюман хотел задать еще один вопрос, но дверь в помещение открылась, и вошла сильно расстроенная женщина лет 30. «Мистер Уоллес», — произнесла вошедшая. Она выглядела бледной. «Адалина». Женщина запнулась, когда заметила, что в помещении, кроме хозяина чайной, есть еще люди. Алластер сразу заинтересовался. Оставив владельца заведения, он направился к женщине. «Добрый день», — поздоровался он. «Алластер Ньюман, королевский дознаватель. Вы сказали, Адалина?» «Дознаватель?» — неловко спросила женщина, поглядывая в сторону Уоллеса. В какой-то момент на ее лице вспыхнуло понимание. «Что-то случилось с Адалиной, верно?» «Я так и знала. Она не вернулась домой. Я была так обеспокоена, что утром первым делом пошла в управление. Но потом я вспомнила про мистера Уоллеса и решила спросить у него. Где моя сестра? Что с ней случилось?» Алластер внутренне поморщился. Он ненавидел говорить родственникам о смерти их близких. Конечно, женщина очень расстроилась, когда узнала о смерти сестры. Она долго плакала, не желая успокаиваться. Ньюман терпеливо ждал. «Простите меня», — повинилась женщина. «Не могу поверить, что Адалины больше нет. Как такое могло случиться? Я говорила ей, что молодой девушке опасно бродить по ночам, но она меня совсем не слушала». Алистер заинтересованно подался вперед. «Какова причина ее прогулок?» Спросил он, подумав, что подобное поведение действительно было весьма подозрительным. Он хорошо знал, что ночью благовоспитанные девушки в одиночку по улицам не ходили. Это действительно было опасно. «Она не говорила», — женщина покачала головой. «Ах, где мои манеры?» — внезапно воскликнула она и представилась. «Микаэла Лаберт». «Приятно познакомиться, мисс Лаберт», — кивнул Ньюман. «И вы никогда не пытались узнать самостоятельно?» — продолжил он допрос. «Конечно, я пыталась», — возмутилась она, затем поблагодарила Улиса за поднесенный чай. «Но она лишь огрызалась и говорила мне не лезть в ее дела. В последние месяцы она вообще была очень раздраженной. Не так ли, мистер Уоллес?» Мужчина кивнул, подтверждая ее слова. «Адалина действительно в последнее время выглядела иначе». Алистер заинтересовался еще больше. Странное поведение жертвы перед смертью вполне могло привести его к убийце. Что изменилось? «Она стала резкой?» Хозяин чайной вопросительно посмотрел на Микаэлу. «Да-да, очень подходящее слово. Адалина всегда была милой и сдержанной, но тут начала огрызаться и грубить». Микаэла произнесла это с некоторым возмущением. «Она постоянно была взвинченной и выглядела так, словно все вокруг причиняет ей дискомфорт. Я подозреваю, что она болела». «Почему вы так решили?» «В последнее время Адалина стала выглядеть болезненно», — пояснила Микаэла. «Она морщилась от громких звуков, воротила нос от дурных запахов, а иногда казалось, что ее вот-вот вырв...» «О, боже!» Женщина ахнула. «Что случилось?» — тревожно спросил Алистер. «Она не была больна», — прошептала Микаэла пораженно. «Она была беременна». В комнате воцарилась тишина. Ньюман не сразу понял, как Микаэла пришла к такому выводу, но потом и он уловил смысл. «Исключено», — привлек его внимание голос Льюиса. «Я проверил, мисс Лаберт. На момент смерти она не была беременной». «Ты уверен?» — уточнил Ньюман у лекаря. «Абсолютно», — кивнул тот. «Болезненное состояние мисс Лаберт совершенно точно не имело никакого отношения к беременности». «Если вы так говорите», — недоверчиво протянула Микаэла. Женщину явно не убедили слова лекаря. «Хорошо, продолжим», — произнес Алистер. «Может быть, вы заметили еще какие-нибудь странности?» — спросил он. «Внезапные встречи, новые знакомые, все, что выбивалось из привычного ритма жизни». Микаэла некоторое время обдумывала вопрос, но потом покачала головой. «Ничего такого. Она просто внезапно стала другой». Женщина всхлипнула и снова уткнулась в платок. Алистер перевел глаза на владельца чайной и перехватил его неуверенный взгляд на сестру жертвы. «Может быть, вы что-нибудь заметили?» — мгновенно сориентировался Ньюман. «Я не уверен», — заговорил мужчина и замолчал. «Любая мелочь важна», — заверил Алистер. «Хорошо». Уоллес вздохнул. «У нас тут есть община». «Вы не можете говорить это всерьез», — внезапно перебила его Микаэла. Алистер с интересом посмотрел на женщину. Она больше не выглядела расстроенной, скорее раздраженной и даже сердитой. «Не смейте обвинять в смерти моей глупой сестры господина Вильямса», — закончила она твердо, а потом повернулась в сторону Алистера. «Послушайте, господин... дознаватель, мистер Вильямс милейший человек, он добрый, щедрый и понимающий. Он дарует нам надежду на будущее, помогает увидеть свет в этом мрачном мире. Его душа похожа на маяк». «Он водит вас всех за нос», — фыркнул Уоллес. «Скажите, мисс Лаберт, сколько денег вы отнесли ему в этом месяце?» «Не ваше дело». Казалось, женщина готова была броситься на мужчину. «Вы просто завидуете ему. Он успешный человек, который занят благим делом. Он помогает людям, ничего от этого не получая. Вы понятия не имеете, как трудно уговорить его взять хоть что-нибудь». Алластер наблюдал за разговором прищуренным взглядом. Из происходящего он уже кое-что понял, но ему требовалось больше фактов. Посмотрев на Корнера, он кивнул в сторону женщины. Помощник сначала не сообразил, что от него требуется, а затем на его лице вспыхнуло понимание. Подхватив разгоряченную женщину под руку, он оттащил ее в угол под предлогом уточнения кое-какой информации. «Итак, мистер Уоллес, теперь вы можете рассказать мне о своих подозрениях». Владелец чайной глянул в сторону старшей Лаберт и вздохнул. «Я ни в чем не уверен», — признался он. «Это лишь мои домыслы. Просто мне кажется, что покойная мисс Лаберт начала меняться именно после того, как Микаэла отвела ее в эту общину». «Отвела?» — заинтересовался Алластер. «Верно. Где-то полгода назад Адалина рассказала, что сестра познакомила ее с другим аристократом». На этих словах мужчина нахмурился. «По ее словам, мистер Уильямс презирает высшее общество и обожает простых людей. Для него деньги — пыль, не стоящая внимания». Владелец чайной хмыкнул, а затем подался вперед, заговорив намного тише. «Ерунда это все, мистер Ньюман. Не знаю, что он там с ними делает в своей общине, но женщины будто с ума сходят». Мисс Лаберт поначалу сильно жаловалась на сестру. Говорила, что та продает ценные вещи и мебель, а потом и сама изменилась. Ровно после того, как Микаэле удалось затащить ее на одну из встреч. Алластер был заинтригован, пока он не видел связи между некой сектой и смертью молодой девушки. Но это был след, который он собирался проверить. Вот только для начала... Быстро завершив допрос, Ньюман вышел из чайной и направился к карете. Он намеревался посетить человека, который совершенно точно мог ответить на некоторые его вопросы. Спустя некоторое время, выбравшись из экипажа, Ньюман с предвкушением посмотрел на украшенное цветами крыльцо. Стоило ему сделать пару шагов, как послышался тихий щелчок открывающейся двери. Этот звук послал дрожь по его телу. Глава третья. «Господин дознаватель», — позвала его появившаяся в проеме Агата. Алластер на миг замер. Этот голос звучал для него, как самая пронзительная песня сирены. Нахлынули воспоминания о сне. Ньюман ощутил, как лицо начинало гореть. «Добрый день, мисс Чемберли». Поздоровался он и откашлялся, стараясь тем самым скрыть хрипотцу в горле. Притягательные губы расплылись в улыбке. Алластер, затаив дыхание, наблюдал за этим, вспоминая, как однажды ему удалось попробовать их на вкус. «Что привело вас ко мне сегодня?» — мелодично спросила Агата и отошла в сторону. Алластер воспользовался приглашением и прошел внутрь лавки. «Надеюсь, не очередное убийство». «Почему?» — спросил Ньюман, окидывая взглядом гостиную. Все выглядело как обычно, если не считать крохотной девочки с крыльями, которая сидела на краю стола около чайной чашки. «Это...» «Ах, это Фрея. Как видите, она фея», — торопливо сказала Агата. «Фрея, дорогая, познакомься с мистером Ньюманом». Девочка плавно взлетела и принялась кружиться вокруг Алластера, осыпая его золотистой пыльцой. «Дракон!» — внезапно сказала она, затем, сделав еще пару кругов, умчалась куда-то вглубь лавки. «Простите, господин дознаватель, обычно она более скромна», — заверила Агата, помогая стряхивать пыльцу с плеч и волос. «Вам идет», — с легкой улыбкой прокомментировала она его забавный вид. Алластер бросил на нее короткий взгляд, но спорить не стал. Он видел, что Агата забавлялась, и ему не хотелось портить ей настроение. «Так почему?» «Простите?» — Агата непонимающе на него посмотрела и села за стол, подтягивая к себе очередную невероятно изящную фарфоровую чашку с чаем. «Почему вы надеетесь, что не очередное убийство привело меня к вам?» — уточнил Алластер с благодарностью, принимая напиток. «Ах, это...» Агата кивнула и подвинула к Ньюману тарелочку с творожными булочками. «Разве я должна быть довольна очередной смертью? Я бы предпочла, чтобы вы пришли ко мне просто так, без причины». Алластер замер. Ее последнее предложение прозвучало как флирт. «Действительно?» — спросил он, глядя, как белоснежная кожа Агаты покрылась едва заметным румянцем. Так она выглядела еще привлекательнее. Алластер сглотнул и опустил взгляд в чашку. «Дело. Ему нужно думать о деле». «Простите, но вы правы, я пришел из-за очередного убийства». «Ой». Агата слегка погрустнела, но почти сразу сбросила вуаль меланхолии. «Я готова помочь всем, чем смогу». «Очень хорошо». Алластер довольно кивнул и подробно описал смерть жертвы. «Что вы думаете?» «Магический мир полон существ, которые с радостью съедят человека. Те же ведьмы. Самое страшное из них — черная Аннис. Встречается крайне редко. Очень любит детей, похищает их, утаскивает к себе в берлогу, которую обязательно выкапывает под корнями старого дуба, а там...» Агата кашлянула и смутилась. «Простите за подробности». «Нет, все в порядке, это весьма познавательно», — признался Алластер, хмурясь. Ему хотелось избавить мир от подобных существ, но он понимал, что это вряд ли возможно. «А кроме ведьм?» «Есть еще Вендиго. Вы слышали о них? Это весьма злобные существа-людоеды. Считается, что они и сами раньше были людьми, но потом пережили сильный голод, который теперь попросту не способны утолить. Но в нашем случае съедена была только печень». Агата в раздумьях постучала пальцами по столу. «Хм, печень — очень важный орган в человеческом теле. Основная его функция — очищение». «И кому она могла понадобиться?» «Говорите, все выглядело так, будто напал какой-то зверь?» — уточнила Агата. Ньюман кивнул. «Тогда я думаю, что это мог быть оборотень. Вчера как раз была полная луна». «Оборотень?» Слегка удивился он и задумчиво продолжил. «Есть два вида оборотней, о которых я знаю. Те, кто оборачивается, прыгая через костер, и те, кто реагирует на полную луну. Судя по тому, что вы упомянули полнолуние, речь идет о последнем варианте, верно?» «Все правильно». Агата мягко улыбнулась ему и глотнула чаю. «Только первого варианта в реальном мире не существует». «Реальный мир. По мнению Алластера, в реальном мире вообще не должно существовать ничего столь магического. И это касалось не только оборотней. Оборотни, которые для превращения прыгают через костер, существуют лишь в мифах. Подозреваю, что когда-то кто-то просто неудачно пошутил над людьми, а они это запомнили и записали». С ноткой веселья в голосе сказала Агата. «По легенде, первым оборотнем стал человек, который влюбился в богиню Луны. Он клялся ей в верности и чистоте своих помыслов, но потом оказалось, что у него есть жена и дети. Богиня разгневалась и наложила на него проклятие. Она не желала видеть его в дни своего царения, поэтому все оборотни вынуждены в полнолуние превращаться в волков». «Это легенда. А как было на самом деле?» Вкратчиво спросил Алластер, вспомнив, что король сказал про возраст Агаты. Он в очередной раз окинул ее взглядом, но не заметил признаков того, что она могла жить миллионы лет. «Все началось с древних шаманов. Люди тогда верили, что способны перенять силу могучих зверей. Они устраивали обряды, на которые одевались зверями, силу которых хотели привлечь. Говоря «одевались», я имею в виду, что они украшали свои тела шкурами, клыками, когтями или костями животных. Полнолуние всегда носило для людей сакральный смысл. Считалось, что в это время магия наиболее сильна. И это верное умозаключение. Искренняя вера, большое желание, плюс магия на пике своей силы могут сотворить очень многое. Некоторое время в комнате было тихо. Было слышно лишь, как тикают часы с кукушкой. «Чем они опасны, кроме очевидного?» Спросил Алистер, хотя ему и хотелось узнать, видела ли Агата своими глазами, как первый человек превратился в оборотня, или она просто прочла об этом в какой-нибудь книге. «Они заразны», — Агата вздохнула. «Оборотни способны превращать людей в себе подобных через укус». Алистер напрягся. Звучало весьма скверно. Заметив это, Агата добавила. Но так действуют только укусы, сделанные в полнолуние. В любое другое время их укусы безвредны. Впрочем, даже без того оборотни могут представлять проблему. Они сильные, крепкие существа даже в человеческом обличии. Они более агрессивны. У них усилен слух и нюх. То есть после обращения их поведение меняется? Спросил Ньюман, ощущая, что слова Агаты что-то в нем цепляют. Верно. Они часто раздражаются, могут огрызаться на близких. Если они раньше любили острую еду, то после обращения вряд ли станут ее есть. В последнее время Адалина стала выглядеть болезненно. Она морщилась от громких звуков, воротила нос от дурных запахов, а иногда казалось, что ее вот-вот О, боже! Алистер едва не вскочил, когда вспомнил слова Микаэла, сестры Адалины. «Она и сама была оборотнем», — заключил он, ощущая удовлетворение от раскрытой загадки. «Она не была беременной, просто ее обратили». «Что?» Агата непонимающе моргнула, и Ньюман поспешил все ей объяснить. «Думаю, ваша догадка имеет право на жизнь». Дальнейший разговор был прерван стуком в дверь. Извинившись, Агата отправилась приветствовать очередного клиента. Алистер остался сидеть. Он пытался понять, что ему дает знание о том, что жертва и сама была магическим существом. «Ах, приятно познакомиться, мистер Вильямс. Мое имя Агата Чемберли. Чем я могу вам помочь?» Алистер, услышав имя пришедшего, замер, а затем медленно поднялся и повернулся. Около двери стоял высокий, худощавый мужчина. На вид ему было около 45. Благородное лицо, ровная осанка, дорогая одежда и аккуратный вид — все намекало на знатное происхождение. Аристократ? Алистеру никогда не нравились правила игры в высшем свете. Его всегда влекли загадки и тайны. На скучные уроки по этикету и родословной знатных семей он всегда ходил с особой неохотой. Но это не значило, что он не выучил то, что от него всегда требовал отец. Среди обширных древ аристократических семей не имелась фамилии Вильямс. «Где-то полгода назад Адалина рассказала, что сестра познакомила ее с другим аристократом. По ее словам, мистер Вильямс презирает высшее общество и обожает простых людей». Ему следовало подумать о незнакомой фамилии в тот самый момент, как мистер Уоллес о ней заговорил. Но в тот момент он был отвлечен на другие мысли. Желая узнать, что понадобилось этому человеку от Агаты, Ньюман продолжал молчать. Мужчина между тем благодушно улыбнулся и, подхватив тонкую руку Агаты, склонился в грациозном поклоне, после вежливо и учтиво поцеловав воздух над рукой хозяйки лавки. Ньюман прищурился. Не мудрено, что Микаэла Лаберт приняла мужчину за аристократа. Его поведение буквально кричало об этом. Как показалось Ньюману, даже слишком. «Я был наслышан о вашей непревзойденной красоте, но, право слова, слухи отражают лишь малую часть реальности», — произнес Вильямс, выпрямляясь. Его светлые глаза сияли, когда он с благоговением смотрел на Агату. Алистер прищурился. «Спасибо, мистер Вильямс», — поблагодарила мужчину за комплимент Агата, а затем неуверенно глянула в сторону Алистера. Тот напрягся. «Она хочет, чтобы он ушел?» Эта мысль не понравилась ему, поэтому Ньюман упрямо вскинул подбородок, давая понять, что не двинется с места. Агата хмуро на него посмотрела, но потом вздохнула, признавая поражение, и снова обернулась к мужчине. Человек с некоторым любопытством взглянул на Ньюмана, но не пошевелился. По идее, он должен был извиниться за то, что прервал чужую встречу, и удалиться. Но, видимо, он рассчитывал, что именно Алластер уйдет. «Доброго дня, мистер Уильямс», — резко произнес Алластер, решив, что вполне может допросить этого человека прямо сейчас. Какая разница, где они будут говорить? Да и эффект неожиданности может сыграть на руку. «А вы?» — вежливо произнес мужчина, глядя на Алластера с дружелюбием. Ньюман ни на миг не поверил, что этот человек таков, каким выставляет себя. И он даже не собирался разбираться, откуда взялась эта внезапная враждебность. «Алластер Ньюман, королевский дознаватель, тайный отдел». Мужчина на короткий миг замер, а потом улыбнулся и протянул руку для рукопожатия. Алластер ответил любезностью. «Если вы не возражаете, мне бы хотелось задать пару вопросов», произнес Ньюман, рукой указывая на диван. «Меня в чем-то подозревают?» С легким недоумением спросил Уильямс. Было видно, что он изрядно озадачен, но Алластер не собирался развеивать его страхи. Он и сам пока ничего не знал. «Это просто стандартная процедура», — заверил Ньюман. Он заметил, что Агата то и дело посматривала на него, но постарался сосредоточиться на деле. Когда они расселись, хозяйка лавки принесла всем напитки и угощения. «Скажите, мистер Уильямс, где вы были сегодня ночью?» — прямо спросил Алластер, не давая человеку ни минуты для расслабления. «Хм, это несложный вопрос, так как я был дома, мистер Ньюман». Присмотревшись, Алластер отметил, что мужчина выглядел не так свежо, как казалось изначально. Небольшое измождение могло быть результатом как бессонной ночи, так и какой-то болезни. «Позвольте спросить, чем вы занимались?» «Читал», — последовал ответ. «Недавно мне попалась занятная вещица, и я решил, что пришло время прочесть ее». «Кто-нибудь может это подтвердить?» — резко спросил Ньюман. По какой-то причине этот человек раздражал его. «Моя домоправительница. Мисс Клоузет заходила ко мне в 10. Она оставила мне чай и пару бутербродов. Попросила не сидеть допоздна. Кроме этого, она заходила ко мне после полуночи. Дайте вспомнить, кажется, время было сразу после 3. Сказала, что встала попить воды, но увидела у меня свет. Зашла поинтересоваться, не нужно ли мне что-нибудь. Я попросил принести воды. После этого мы увиделись только утром, за завтраком, в 7. Ньюман ощутил горький привкус раздражения на языке. Несмотря на складную речь и спокойный тон, что-то во всем этом ему не нравилось. «Спасибо за ответ. Скажите, вы знали мисс Адалину Лаберт?» Мужчина замер и нахмурился. Он опустил чашку на стол и переплел пальцы в замок. «С Адалиной что-то случилось?» «Почему вы так решили?» Алластер с подозрением прищурился. «Любой заподозрит неладное, если о его знакомом внезапно спросит королевский дознаватель. Это простая логика, мистер Ньюман». Алластеру хотелось поспорить, но он прикусил язык, понимая, что в нем говорит иррациональная неприязнь, а не здравый смысл. «Она мертва», — сказал Ньюман, внимательно наблюдая за лицом мужчины. Тот выглядел искренне пораженным. Вскоре удивление сменилось печалью. «Как жаль!» — Уильямс сокрушенно покачал головой. «Адалина была так молода. Бедная Микаэла, она наверняка сейчас убита горем. Я должен навестить ее, чтобы принести соболезнования. Уверен, ей понадобится помощь сейчас. Простите, если вы позволите», — сказал он, начиная вставать. «Мы не закончили», — резко бросил Ньюман. Ощутив на себе взгляд Агаты, он коротко покачал головой, обещая объяснить позже. Уильямс замер, а потом вздохнул и сел обратно. Он недовольно поджал губы, но промолчал. «Итак, вы возглавляете некую общину». Ньюман не стал завершать предложение, оставив вопрос висеть в воздухе. Ему хотелось услышать, что Вильям сам об этом скажет без наводящих вопросов. «Я бы не назвал наше собрание взаимопомощи общиной». Мужчина покачал головой. «Мы просто группа людей, которые предпочитают время от времени собираться, чтобы поддержать друг друга в тяжелые времена. Ничего более, уверяю вас». «Мне стало известно, что Микаэла Лаберт потратила на ваш кружок по интересам весьма внушительную сумму. Это так? Зачем вам деньги?» «Что?» Мужчина удивился. Он выглядел пораженным и даже в какой-то мере обиженным. «Послушайте, мистер Ньюман, я не знаю, кто мог такое сказать, но это абсолютная ложь. Я ни у кого не прошу денег. Зачем они мне? Я вполне состоятельный человек. Тот, кто это сказал, наверняка испытывал по отношению ко мне зависть. Он явно хотел мне навредить». Алистер хмыкнул. Ни на секунду он не поверил словам Вильямса. И Ньюман точно не знал, в чем дело. То ли в том, как гладко говорил мужчина, то ли в его взглядах на Агату. Этому хлыщу явно не стоило смотреть на его женщину столь часто. «Какова причина вашего визита к мисс Чемберли?» — резко спросил Ньюман, глядя на Вильямса прищуренными глазами. «Что?» Мужчина опешил, а потом почти надулся от злости. «Ну, знаете, мистер Ньюман, я не обязан отвечать на личные вопросы». «Личные?» Взгляд Алистера стал более сердитым. «Что такого личного вы собрались тут делать?» «Это не ваше дело». «Я королевский дознаватель, я имею право знать». Не согласился Ньюман. «Кто знает, вдруг это ваше личное имеет прямое отношение к смерти мисс Лаберт?» Вильямс поперхнулся от озвученных слов, глядя на Ньюмана с возмущением. «Итак?» — подтолкнул Алистер, не желая сдаваться. Он находил подозрительным, что человек пришел в лавку Агаты. «Хорошо». Мужчина недовольно поджал губы. «Никакого секрета в этом нет. Я ищу чашу очищения». Ньюман повернулся к хозяйке лавки, безмолвно спрашивая, знает ли она, о чем идет речь. Агату, судя по ее безмятежному виду, спор никак не тронул. Она по-прежнему выглядела расслабленной и спокойной. Заметив, что внимание мужчин сосредоточилось на ней, она поставила чашку на стол и села ровно. Затем она прикрыла глаза и замерла. Некоторое время в лавке царила тишина. Спустя десяток секунд Агата открыла глаза и посмотрела на гостя. «Простите, мистер Вильямс, но у меня нет того, что вы ищете». Ньюман повернулся к мужчине и прищурился. На миг ему показалось, что в глазах неприятного для него человека мелькнул гнев. «Что ж, очень жаль, значит, не судьба». Вильямс мягко улыбнулся и встал. «Если у вас больше нет вопросов...» С этими словами он повернулся к Ньюману. «То я хотел бы вернуться домой». «Спасибо за ответы, мистер Вильямс». Они перебросились еще парой ничего не значащих стандартных фраз и разошлись. Вернее, Вильямс ушел, а Алистер остался. Глава 4. «Чаша очищения?» — спросил он у Агаты, когда они остались наедине. «Что это?» «Почему вы думаете, что я могу знать?» — с легкой улыбкой спросила Агата. «А разве вы не знаете?» — поинтересовался Ньюман, полностью уверенный, что она действительно знала ответ. За последние дни ни один из его вопросов не оставался без ответа, когда дело касалось магического мира. «Вы правы», — Агата хмыкнула. «На этот раз я знаю, о чем идет речь. Чаша очищения была создана много веков назад одним колдуном. Она была создана для его сына, зараженного оборотнем. Колдун желал очистить его от болезни. Считается, что все, что в нее попадает, становится чистым». «Как это могло помочь его сыну?» «Колдун верил, что проклятие находится в крови его сына. Он сцеживал ее в чашу, а потом спаивал сына уже очищенной». Алистеру стало дурно. Но он мог представить, чем все закончилось. «Ничего не получилось, не так ли?» «Верно. Агата кивнула и задумалась. Интересно, получилось бы у него, если бы он не спаивал кровь, а заливал ее обратно в вены сыну? Что? Поразился Ньюман. Ему и в голову не приходила такая мысль. Ничего. Агата улыбнулась и подтолкнула к нему чашку и бутерброды. Просто мысль вслух, господин дознаватель, не обращайте внимания. Самое интересное, продолжила Агата через некоторое время, что чаша очищения действительно у меня. Что? Удивился Ньюман. Но вы сказали... Да, согласилась она. Я сказала, что ее у меня нет, но дело в том, что чаша не отозвалась на мистера Вильямса. Это значит... Это значит, что не он ее хозяин. Закончила Агата и улыбнулась. Это место волшебное, господин дознаватель, вещи здесь сами выбирают, с кем быть. То, что мистер Вильямс искал чашу, не означает, что она хочет оказаться в его руках. Алистер кивнул и нахмурился. Для него все звучало слишком дико. В прошлом он вполне мог подумать, что Агата просто очередная городская сумасшедшая, которая заблудилась в своих фантазиях. Но сейчас он не имел такой возможности, учитывая, что у него иногда вырастали крылья из-за спины, а сам он вполне мог разрушить своим пламенем целый город. «Я могу ее увидеть?» «Конечно». Агата встала и вышла из гостиной. Через некоторое время она вернулась, держа в руках металлический предмет. Чаша даже на вид казалась тяжелой. Она была изготовлена из какого-то металла, похожего на бронзу. Ее бока украшали выбитые рисунки. На ней изображена легенда о появлении оборотней, пояснила Агата, указывая на выбитые рисунки. Она действительно волшебная? С сомнением спросил он, придирчивым взглядом рассматривая предмет. Чаша не казалась чем-то исключительным. Конечно, у нее был необычный вид, но и только. «Полностью уверена. Я слышу тихий звон магии», — с улыбкой произнесла Агата и кончиком пальца провела по краю. Это движение выглядело настолько чувственным, что Алистер невольно сглотнул, ощущая, как внутри его тела разгорается жар. «Спасибо, что показали». Поблагодарил он, передавая предмет обратно в руки Агаты. «Что вы думаете о Вильямсе? Он может быть магическим существом?» Прежде чем ответить, Агата унесла чашу. «Определенно, да», — сказала она, когда вернулась. «Сюда могут прийти только те, кого зовут предметы или магические существа, которые знают, что это за место. Но он явно скрывает свою природу». «Почему?» Алистер напрягся. «Кто знает?» Агата пожала плечами. «Некоторые делают это, чтобы иметь преимущество, если ситуация для них обострится. Другие просто пытаются лучше слиться с людьми. Многие люди подсознательно ощущают опасность от магических существ. Они умеют на тонком уровне считывать мельчайшие признаки того, что собеседник способен причинить им вред. У всех разные причины. Нам нужно как-нибудь узнать. Если он существо, то вполне может быть опасен и...» «То, что он существо, не означает его опасности для людей», — холодно бросила Агата, перебивая Ньюмана. Некоторое время она смотрела на него ледяным взглядом, а потом вздохнула и продолжила. «Я понимаю, что по долгу службы вам приходится сталкиваться с самой темной стороной волшебства. Но магия — это не только злобные ведьмы и вредоносные гремлины. Это нечто большее. Нечто прекрасное. Идемте, господин дознаватель, я покажу вам». После этих слов Агата поднялась и направилась внутрь лавки. Заметив, что Ньюман не следует за ней, она остановилась в дверях. «Вы идете?» «Конечно», — ответил Алистер и все-таки встал. Он не мог упустить шанса посмотреть, как все же выглядит этот пресловутый волшебный мир. За дверью обнаружился коридор, который привел их в громадный склад. Алистер был впечатлен. Он и понятия не имел, что лавка изнутри окажется настолько большой. Внутри склада стояло множество стеллажей, на которых покоились коробки и различные предметы. Полки тянулись так далеко, что их конец терялся в полном мраке. Потолок склада тоже не был виден. Ньюман не мог не остановиться. Он с недоумением оглядывался по сторонам, замечая, что кое-где прямо в воздухе пляшут огоньки, которые и освещают это место. Он слышал шепот и шорох. Ему казалось, что вокруг собралось множество людей, которые по неясной причине прятались в тени. Иногда боковым зрением он замечал какие-то всполохи вдалеке или искры. Это настораживало. «Как вы что-либо находите здесь?» — спросил он. «Неужели помните, где и что лежит?» Агата тихо рассмеялась. Ньюман замер, вслушиваясь в этот чистый переливчатый звук и наслаждаясь им. «Как ни странно, но помню», — ответила она спустя время. И Агата не врала. В ее памяти действительно имелись знания обо всех предметах внутри лавки. «Но обычно мне не нужно даже вспоминать, где и что лежит. Когда приходит хозяин, предмет сам меня зовет». «Конечно», — произнес Алистер совершенно невозмутимо. Вся эта магия по-прежнему казалась ему чем-то слишком сложным и далеким. «И как нам попасть в волшебный мир?» «Идите за мной». Агата устремилась прямо в темноту зала. Алистер поспешил следом. Время от времени он бросал взгляд на полки, замечая различные предметы. Иногда ему хотелось остановиться, чтобы рассмотреть вещи более подробно. Кому не станет интересно, если он увидит, например, щелкающую зубами книгу? Он так увлекся, что даже не заметил, как они перешагнули некий барьер, который словно отделял более светлую часть от темной. А в следующий миг они снова оказались в лавке. «Что?» — спросил Алистер, недоуменно оглядываясь. Все казалось вроде бы таким же, но... Его мысли оборвались, когда он заметил, как мимо его носа пролетел стакан с крыльями. Внутри пританцовывало несколько перьев. Следом за стаканом летела пучеглазая сова, на голове которой красовалась маленькая золотая корона. От странного зрелища его отвлек тихий смех Агаты. «Не обращайте на них внимания», — сказала она и мягко положила руку ему на локоть. «С тех пор, как Тари нас покинула, эти двое постоянно ссорятся». «Почему?» «Ах, никто не знает». Агата весело ухмыльнулась, а потом слегка наклонилась к нему и прошептала. «Но я думаю, что они просто влюблены друг в друга». «Хм», — протянул Алистер, не зная, что сказать на это. Впрочем, говорить что-либо ему не пришлось, поскольку они достигли двери. «Готовы, господин дознаватель?» Лукаво спросила Агата и без предупреждения распахнула дверь и шагнула прочь из лавки. Ньюман поспешил следом. Он был готов ко всему, но все равно растерянно замер, оказавшись посреди большой поляны, усыпанной яркими цветами. В середине обнаружилось несколько ослепительно красивых дев. Появление Агаты с Алистером не прошло незамеченным. Девы сначала замерли, глядя на них широко раскрытыми глазами, а в следующий миг их словно ветром сдуло. Ньюман и сам замер, глядя, как одна из девушек буквально растворяется в ближайшем дереве. «Дриады», — пояснила Агата, — «лесные нимфы, духи, охраняющие лес». Агате потребовалось время, чтобы выманить испуганных дев, но те все-таки набрались храбрости и вышли. Через время Алистер обнаружил себя стоящим на пороге лавки с пышным венком из цветов на голове, в то время как дриады махали им и улыбались, время от времени забавно хихикая. При этом они выглядели так, словно в их мире не существовало зла. «Вам понравилось?» Алистер был под впечатлением, но не столько от образа волшебных дев, сколько от красоты самой Агаты. Ее улыбка, сверкающие глаза, слегка влажные манящие губы, белоснежные зубы, завитки волос и грива, касающиеся чуть покрасневших от явного удовольствия щек. Потрясающе! Алистер судорожно сглотнул, чувствуя, как внутри него что-то заворочилось. Это что-то было жадным собственником. Оно хотело наброситься на стоящую перед ним женщину, чтобы запятнать собой, поглотить, присвоить. Алистер ощутил, как от нетерпения его тело завибрировало. Улыбка Агаты слегка потускнела. В глазах появилась тревога. «С вами все хорошо?» Она подошла ближе. «Нет, не делай этого», и положила руку ему на предплечье. Алластер опустил взгляд. Контраст тонких пальцев с темной тканью его верхней одежды оказался для него настолько невыносимо привлекательным, что он не удержался. Подхватив ее руку, он прижался губами к тонким пальцам, глядя в глаза потрясенной Агаты. «Это было незабываемо», — прохрипел он всеми силами, пытаясь сохранить благоразумие. Он не понимал, почему сошел с ума именно сейчас, но знал. Все эти улыбки, легкое поддразнивание, невероятная привлекательность Агаты медленно, но верно подтачивали его решимость быть с ней джентльменом. Перед глазами мелькнуло видение. Агата без одежды, верхом на нем. Это было воспоминание, и оно едва не толкнуло Алластера через край. Отпустив руку, он резко развернулся и прикрыл глаза, сдерживая себя. «Это дракон, не так ли?» — донесся до него вопрос Агаты. Затем он ощутил легкое прикосновение к плечу. По телу от того места разлился жар. «Идемте, господин дознаватель. Я знаю место, где вы сможете спокойно обратиться. Дракона нельзя долго держать взаперти. Простите, я должна была давно об этом подумать». Алластер позволил вести себя. Он не мог признаться в своих истинных желаниях, поэтому позволил Агате сделать собственные выводы, пусть и ошибочные. Дверь снова открылась. Когда они шагнули за нее, то оказались на ровном выступе в горах. Алластер с интересом огляделся. «Здесь тоже кто-то живет?» «Много кто. Горные сатиры, эльфы, духи, йети, тролли, гоблины и еще множество волшебных существ». Подойдя к краю, Агата оглянулась, а потом повернулась к Алластеру. «Этот выступ довольно крепок. Я уверена, что он выдержит вес взрослого дракона. Вокруг гора, так что вы можете спокойно летать». Ньюман оценил продуманность выбора места и неожиданно ощутил предвкушение. Недолго думая, он принялся снимать одежду. В прошлый раз от его ночной одежды не осталось ничего, кроме изорванных клочков, оставшихся в разрушенном доме. По мере того, как он скидывал с себя одежду, улыбка Агаты медленно сползала. Зато на лице Алластера она становилась все шире и игривей. «Что вы?» Начала она, а потом вспыхнула и резко отвернулась. «Предупреждать надо?» Алластер видел, как сильно покраснели кончики ее ушей. Даже эта ее часть оказалась совершенно очаровательной. Ньюман рассмеялся. Стащив с себя последний предмет одежды, он лукаво блеснул глазами. «Не уверен, что у меня получится на этот раз». «Просто представьте, что вы дракон», — бросила Агата. «Вспомните, как было в прошлый раз». «В прошлый раз? Думаю, мы должны воссоздать прежние условия, как считаете?» Спросил он невинно и подошел ближе к девушке. Камни были холодными, но Алластер совершенно не чувствовал холода. Ему казалось, что его тело с каждой секундой нагревалось все сильнее. «Условия?» Агата явно растерялась. «О чем вы?» «В прошлый раз мне удалось это сделать только потому, что вы...» «Я?» — подтолкнула Агата. Алластер зачарованно наблюдал, как по ее телу прошла дрожь. Подойдя ближе, Ньюман медленно, чтобы не напугать, положил руки на плечи Агаты. Та все равно вздрогнула, но не отшатнулась. «Была ночь», — прошептал Алластер, наклонившись. «Светила луна. На вас ничего не было». Агата на миг замерла, а потом резко развернулась в его руках, вскидывая голову. Ньюман сразу заметил, каким смущенным выглядело ее лицо. «Не думаю, что это хорошая идея», — произнесла она, глядя ему прямо в глаза. «Отличная», — не согласился Ньюман, слегка наклоняя голову. «Вы ведь тоже можете летать. Разве вам не хочется расправить крылья? Вы выглядели так красиво в прошлый раз. Мне будет проще, если перед моими глазами будет пример». Агата молчала, продолжая просто смотреть на него. В какой-то момент она лизнула нижнюю губу. Это действие приковало к себе все внимание Ньюмана. Его взгляд буквально прикипел к чуть пухлой и влажной губе, которую так и хотелось прикусить. Алистер сглотнул. Он наклонил голову чуть ниже, готовый осуществить задуманное. «Отвернитесь», — сказала Агата внезапно, отступая на шаг. Ньюман почти зарычал, но вовремя остановился. Агата смущенно наклонила голову. На ее лице полыхал румянец. Медленно Ньюман все-таки отвернулся. Некоторое время на горном выступе можно было услышать только шум ветра и далекое эхо упавших камней. Затем чуткий слух Алистера уловил шорох ткани. Этот простой звук заставил его сердце забиться быстрее. Он резко вздохнул и замер, прислушиваясь. В своем воображении он видел, как Агата теряла слой за слоем, обнажаясь. Ему нестерпимо хотелось обернуться. Но он всеми силами сдерживал себя. Еще через какое-то время он почувствовал, как со спины полыхнуло жаром. В тот же миг он обернулся. Агата всегда выглядела потрясающей. Она была невероятно привлекательной женщиной, но в магическом виде ей не было равных. Это была какая-то иная красота, почти божественная. «Ваша очередь», — сказала она, по-прежнему не глядя на него. Алистер отступил на шаг, потом еще на один. В итоге он остановился на достаточном расстоянии от Агаты, а затем легко обернулся. Он не понимал, почему и как ему удалось сделать это так быстро, но не придавал этому большого значения. Опустив голову, он взглянул на небольшую теперь фигуру Агаты. Внутри все вибрировало от ее близости. «Полетаем, господин дознаватель!» Задиристо бросила Агата и резко взмыла вверх. «Гра!» Отозвался Алистер и последовал за возлюбленной, поднимая свое громадное тело в воздух без каких-либо проблем. После они посетили еще несколько мест. Алистера впечатлил подгорный город гномов. Невысокие крепкие существа выглядели деловитыми и почти не обращали внимания на гостей. Цветущий сад эльфов тоже поражал. Правда, туда Ньюмана пустили исключительно после просьбы Агаты, но и потом внимательно наблюдали за ним, словно он мог одним дыханием нарушить сложную экосистему прекрасного места. Удалось понаблюдать за веселым времяпрепровождением фавнов. Агата объяснила, что в некоторых культурах этих существ почитают как добрых богов, которые рождены, чтобы присматривать за рощами, лугами, полями и лесами. Каждый уголок волшебного мира удивлял. Практически все существа жили в гармонии с миром и природой. Они были неотделимы от мест, где обитали. Дриады погибали, если вырубить леса. Гномы начинали ощущать слабость, если долго жили вдали от своих гор, а русалки не могли обходиться без водоемов. Алистер не был наивным. Он понимал, что и в этом, казалось бы, райском месте таилось зло. Но ему стала понятна точка зрения Агаты. В принципе, он и прежде осознавал, что не все магические существа злые, но опасался их, так как не знал, как они мыслят. После возвращения в лавку они еще несколько часов разговаривали. Алистер делился впечатлениями и задавал вопросы, находя общество Агаты исключительно приятным. Ему не хотелось уходить, но за окном уже стояла ночь, поэтому Алистеру все-таки пришлось попрощаться. «Вы всегда можете обратиться ко мне, если вам нужна помощь, господин дознаватель», — мягко произнесла Агата. Алистер подхватил ее руку и поцеловал тыльную сторону, на миг замирая. Ему хотелось много чего, но он вынужден был взять себя в руки и отпустить ее ладонь. «Я обязательно воспользуюсь вашим предложением, мисс Чемберли». «Зовите меня Агатой, пожалуйста», — попросила она. «Только после того, как вы окажете мне ответную любезность», — настоял на своем Алистер, вспомнив, что у них уже был примерно такой же разговор. Заметив легкий румянец на щеках девушки, Ньюман затаил дыхание. Его тело двигалось само, когда он шагнул вперед и наклонился. «Пожалуйста», — попросил он, пристально глядя на Агату. Когда она взглянула на него из-под ресниц, Алластеру показалось, что он не выдержит. «Доброй ночи», — произнесла она тихо. Ее голос стал еще более нежным. «Алластер». Ньюману показалось, что его тряхнуло. Он вцепился в дверную ручку, опасаясь своей реакции. Когда Агата произнесла его имя, в его глазах потемнело. Яростный жар прокатился по венам и осел где-то внизу, пульсируя и разгораясь. «Да», — произнес он, тяжело сглотнув. «Агата, то есть доброй ночи», — добавил он торопливо, а затем шумно вдохнул. Это была его ошибка. Невероятный аромат Агаты ударил хлеще, чем горячительный напиток. Голова закружилась от нестерпимого желания. Алластер дернулся, словно хотел схватить Агату, но в последний миг все-таки отшатнулся. «Мне пора». Хрипло выдохнул он и буквально вымылся из лавки, торопливо скрываясь в темноте. Агата проследила за ним взглядом, а затем медленно закрыла дверь, в которую спустя минут 10 снова постучали. Глава 5. «Мистер Вильямс?» Агата была удивлена. «Добрый вечер, мисс Чемберли». Поздоровался мужчина и снял шляпу-цилиндр с головы. «Простите, что так поздно». Он замолчал, явно ожидая заверения, что все в порядке. Но Агата молчала, намекая на неуместность столь позднего визита. «Да, простите еще раз», — добавил Вильямс, когда понял, что хозяйка лавки не пойдет у него на поводу. «Мне бы хотелось с вами еще раз поговорить». «Это настолько срочно?» «Я боялся не застать вас днем. Я знаю, что вы всегда так заняты, и... В общем, я не мог больше ждать. Еще раз прошу прощения». Агата смерила его взглядом, а потом все-таки впустила в лавку. На короткий миг ей показалось, что защита дрогнула, словно хотела остановить вторжение человека. Но потом все же пропустила его. Агата прищурилась и насторожилась. «Чаю?» «Было бы неплохо», — согласился Вильямс. Через время они сидели в гостиной друг напротив друга. Агата отслеживала каждое движение, готовая в любой момент отреагировать. «Итак?» — спросила она, чувствуя, как от взгляда Вильямса у нее побежали мурашки по коже. Было что-то тревожащее в том, как он взглянул на нее. На мгновение он выглядел так, словно хотел поглотить ее. Агата моргнула, и ощущение пропало. Если бы не дрожь защиты, она могла бы подумать, что ей показалось. Человек после ее вопроса смущенно отвел взгляд. «Вы сказали, что у вас нет чаши. Я вам верю, но все указывает на то, что она должна быть здесь», — добавил он, и в его голосе отчетливо слышалась сталь. «Вы не могли бы посмотреть более внимательно?» «Если вы знаете о чаше», — медленно заговорила Агата, подбирая слова, — «то должны знать и о том, кто я. Не так ли?» «О, да, я знаю», — протянул Вильямс. Агата застыла, чувствуя, как каждый волосок на ее теле встал дыбом. В словах Вильямса не было ничего ужасного, но вот интонация... В его голосе звучала жадность. «Но при чем тут это?» «При том, что мне не нужно смотреть, чтобы знать. Чаши здесь нет». «Может быть, вы все-таки взглянете?» — предложил Вильямс вкрадчиво. «Я уже сказала...» «Посмотри!» — внезапно рыкнул мужчина. В одно мгновение он оказался прямо перед Агатой и навис над ней, положив руки на подлокотники кресла, в котором она сидела. Глаза горели алым пламенем, внутри которого таился гнев. Лицо Вильямса было искажено. Тени делали выражение еще более зловещим и жестоким. «Просто посмотри», — добавил он менее громко, но так, что любой другой человек сразу бы понял. Стоит выполнить просьбу требования. Увы, Агата не была другим человеком. Откинувшись на спинку кресла, она элегантно отпила из чашки, глядя в глаза существу. а затем окинула его быстрым взглядом. Защита слегка подрагивала, но не нападала на вторженца. Это означало, что тот все еще не хотел вредить ей. «Ваше поведение недостойно джентльмена, мистер Уильямс. От того, что вы кричите, ничего не изменится». Мужчина оскалился, а потом неожиданно замахнулся. Защита завибрировала сильнее. Это остановило его. Уильямс поднял голову и, как самое настоящее животное, принюхался. После этого он посмотрел на Агату гневным взглядом и резко отошел на пару шагов. Не успела Агата что-либо сказать, как существо устремилось прочь из лавки. Спустя пару секунд о его пребывании говорила лишь распахнутая настежь дверь и нетронутая чашка с чаем. «Вы не там ищете, мистер Ньюман», — высокомерно выдала женщина, возраст которой колебался от 40 до 60. «Мистер Уильямс — сострадательный человек, который готов отдать последнее нуждающимся». Сказав это, дама подняла чашку и отпила из нее, оставляя на белоснежном ободке красный след помады. «Это как ее там?» «Мисс Лаберт, Адалина Лаберт», — подсказал Ньюман. «Да, она». Женщина величественно, как ей казалось, кивнула. «Эта девчонка всегда была несколько неподходящей». «Можете уточнить, миссис Найт?» — попросил Алистер, игнорируя разочарованный взгляд женщины. «Что тут непонятного?» — фыркнула мадам. «Она была просто грязной оборванкой, не знающей, где ее место. Мистер Уильямс — прекраснейший человек. Я видела, как ему становилось неловко, когда эта девица вешалась ему на шею. Он каждый раз пытался тактично намекнуть ей, но все бесполезно. Именно поэтому я и не удивлена, что она так кончила. Дрянной собаке дрянная смерть». Алистер силой заставил себя никак не реагировать. Настоящее везение, что ему так быстро удалось уловить след секты, и он не собирался терять эту ниточку из-за гнева. Натянуто улыбнувшись, Ньюман задал еще пару вопросов. Ответы были прежними. Никакой секты нет, они просто собираются по выходным, чтобы поддержать друг друга. Мистер Уильямс – прекрасный человек. Нет, он не просит денег, но если кто-то хочет дать, берет. Правда, с большой неохотой. Девчонка виновата сама. Ничего странного в их собраниях никогда не было. Носила ли она деньги мистеру Уильямсу? Носила, но это только ее дело. «Вот что я вам скажу, господин дознаватель», — резко произнес старик, втыкая лопату в землю. Он работал садовником у миссис Найт. Когда Ньюман покинул компанию женщины, он решил поспрашивать ее слуг, надеясь, что они дополнят сведения. «Вы уж проверьте этого хлыща. Он совсем голову нашей мадам задурил. Вечно ходит, вокруг нее улыбается. А глаза жадные, голодные. Мадам хорошая женщина, поэтому не видит, как этот зверь тянет из нее все больше и больше». «О ком идет речь?» «Об этом мистере Уильямсе, конечно», — ворчливо сказал мужчина. «Мадам ему столько денег отнесла. Лучше бы зарплату нам повысила». Последнее предложение он проворчал так, что простой человек его вряд ли бы услышал. Алистер поблагодарил старика и отправился к управляющему миссис Найт. Мужчина встретил его одновременно и настороженно, и с надеждой. «Я рад, что вы пришли сами», — сказал мужчина тихим голосом. «Мадам запрещает мне обращаться в управление. Она все твердит, что деньги были переданы по собственному желанию. Но я ведь вижу, как мистер Уильямс манипулирует влюбленной в него женщиной. Это преступление», — выдал он возмущенно. «Мадам хороший человек. Она не заслужила подобного обращения. Еще немного, и ей придется идти на улицу просить милостыню. Вы должны остановить его». «Ситуация настолько плоха?» — поинтересовался Ньюман, оглядываясь. Поместье не выглядело так, будто его владелица хоть в чем-то нуждалась. Хуже, чем вы можете себе представить, мистер Ньюман. Она отдала ему больше половины состояния, доставшегося ей после смерти нашего господина». Алистер невольно присвистнул и еще раз поглядел по сторонам. Учитывая богатство, окружающее его, он мог себе представить, о каких деньгах шла речь. Пораспрашивав управляющего еще немного, Ньюман получил на руки список гостей, которые в последнее время часто бывали в доме мадам. «Проверь все эти имена», — поручил Алистер Корнеру, передавая ему список. «Обрати внимание на те, что подчеркнуты. Эти люди давно не появлялись. Мне хотелось бы знать причину их внезапного отсутствия». Корнеру не понадобилось много времени, чтобы все узнать и вернуться. «Ты уверен?» «Абсолютно», — кивнул Адам. «Все эти люди пропали без вести в тот или иной момент. Все они молодые девушки». Услышав это, Ньюман откинулся на спинку кресла. «Их пропажи ведь объединили в одно дело, не так ли?» «Не сразу». Корнер сел в кресло напротив и положил папку на стол. «Первая пара случаев расследовалась отдельно, после третьего дело объединили». «Я так понимаю, его не раскрыли», — предположил Ньюман. Корнер покачал головой. «Тогда кто его ведет?» «Младший дознаватель Герберсон». И Корнер, и Ньюман скривились от прозвучавшего имени. «Позвать?» Алистер еще раз скривился, но кивнул. Ему требовалось узнать детали дела. «Ньюман, ты уже совсем обнаглел», — пропел приторный голос Герберсона. Алистеру показалось, что у него заныли зубы. Все сразу, в один момент. «Большой шишкой стал, а? Вызывать меня надумал». «Доброго дня, Герберсон», — поздоровался Ньюман, натягивая вежливую маску. От этого вошедший в кабинет мужчина скривился, будто съел лимон. «Я смотрю, ты мастерски овладел способностью целовать чужие...» «Ты тут по делу, Герберсон», — перебил Алистер, не желая выслушивать очередные грубости. «Если тебе так хочется поговорить о моем переводе...» «Повышение, ты хотел сказать», — хмыкнул мужчина, бесцеремонно раскидываясь в кресле по другую сторону стола. «Переводе», — настоял Алистер. Мужчина фыркнул. По его виду сразу становилось понятно, что он не поверил. «В любом случае, я позвал тебя сюда». «Вызвал». Алистер на миг прикрыл глаза, молясь всем богам. Они должны быть милосердны, чтобы даровать ему такое терпение, которое позволит вынести сидящего в его кабинете человека. «Дело об исчезнувших девушках. Корнер сказал, что именно ты его вел». Герберсон замер, а потом гневно взглянул на Алистера. Подавшись вперед, он медленно встал и положил руки на стол. «Ты не заберешь у меня дело, Ньюман». «Речь сейчас идет не о твоей дрянной гордости, Герберсон», — рыкнул в ответ Алистер. Ему надоело быть вежливым, особенно с тем, кто совершенно этого не ценит. «Девушки пропадают и...» «Мне плевать», — бросил мужчина. «Это мое дело, и ты его у меня не отберешь». Выпрямившись, Герберсон указал на Алистера пальцем, при этом покраснев от гнева. «Ты слишком много на себя берешь, Ньюман. Тебе следует быть осторожней». Сразу после этого Герберсон вылетел из кабинета, хлопнув дверью. Ньюман сжал подлокотники кресла. «Судя по тому, как он выскочил отсюда, обмен данными не удался», — резюмировал Корнер, вошедший в кабинет спустя пару минут после ухода Герберсона. «Не понимаю, как его еще не уволили», — пробормотал Алистер и пододвинул к себе папку с делом. «Будем работать с тем, что есть». Корнер был прав. Пропавшие девушки, на первый взгляд, ничем не были связаны. Но Алистер подметил, что все они так или иначе перед исчезновением контактировали с людьми из списка, который удалось раздобыть в доме миссис Найт. Недолго думая, он собрался и отправился допрашивать тех, кто был доступен. Он не сомневался, что пропажи как-то связаны с сектой. Осталось только найти этому подтверждение. Вскоре общая картина происходящего начала вырисовываться. В принципе, в этом не было ничего сложного. Достаточно было просто посмотреть на имена. Адалина и Микаэла Лаберт, Азалия Найт, Франческа Бокин, Иветта Бамали, Катрина Кодман, Далая Гаусон и так далее. Да, все они были женщинами. Всех прихожан можно было поделить на две категории. Первая – молодые и бедные. Вторая – более взрослые и богатые. Конечно, были исключения, но столь незначительные, что никак не влияли на общую статистику. Существовало несколько вещей, которые объединяли любителей выпить чаю в компании очаровательного мистера Вильямса. Во-первых, все дамы, и молодые, и более зрелые, были влюблены в своего духовного лидера. А во-вторых, они как одна отрицали существование секты. К тому же те, кто относился к категории «богаты», были живы и в свое время баловали Вильямса деньгами, которые он неизменно не хотел брать, но по какой-то причине все-таки брал. Ньюман не понимал, почему Герберсон не связал пропажу молодых девушек с существованием секты. Это ведь было так очевидно. Он только надеялся, что все они живы, но вера была слабой. «Ах, эти девушки!» — с грустью произнесла миссис Бамли. «Не знаю, что с ними произошло, но я рада, что они больше не приходят». «Почему?» Женщина взглянула на него с притворным смущением. «Понимаете, мы с друзьями встречаемся для того, чтобы поддержать друг друга, а они...» Женщина замолчала и поморщилась. «Они?» «Они всегда вели себя излишне фривольно», — выпалила миссис Бамли. «Я понимаю, что они были в том возрасте, когда пора искать мужа, а мистер Вильямс всегда был вежливым и обходительным джентльменом. Но нельзя ведь кидаться на него вот так». Ньюман покивал с сочувствием, делая вид, что разделяет мнение женщины. Та, заметив это, воодушевилась. «Я думаю, вам стоит поискать их в...» «Ах, я не могу произнести это слово!» Женщина взмахнула веером и спрятала за ним лицо. К слову, то даже не покраснела, хотя Бамали всеми силами пыталась показать свою застенчивость. «Это нужно для следствия, миссис Бамали», — произнес Ньюман. «Вы бы мне очень-очень помогли, если бы закончили фразу». «Ах, даже не знаю». «Очень», — настоял Алистер. «Посмотрите в борделях», — все-таки сказала женщина, явно удовлетворенная количеством просьб. «Уверена, таких распутниц вы найдете именно там». Алистер сомневался, но все равно на всякий случай проверил. Девушек там не было. Впрочем, он не удивился. В принципе, Алистер был уверен, что в пропаже девушек виновен Вильямс. Но существовал шанс, что их устранила одна из богатых прихожанок, которой не понравилось, как те вились вокруг Вильямса. Вернувшись в кабинет после очередного допроса, Ньюман сел в кресло и выдохнул. Ему хотелось увидеть Агату. Он скучал по ее смеху, улыбкам, сверкающим глазам и влекучему аромату. Хотелось бросить все и пойти к ней, но требовалось допросить всех, кто был хоть как-то связан с делом. И это отнимало уйму времени. «Ньюман!» Дверь в кабинет открылась, и внутрь заглянул Корнер. «Тут к тебе посетительница». Алистер вздохнул и махнул рукой, давая понять, что гость может войти. Почти сразу послышался тихий скрип, за которым последовали шаги и шорох платья. Когда Ньюман открыл глаза, перед ним стояла та, кого он так хотел видеть. Она улыбалась ему и выглядела как самое натуральное видение. Алистер снова был очарован. Глава 6. «Мисс...» «Агата», — перебила она и с совершенным изяществом присела на край кресла, складывая руки на коленях. «Мы ведь договорились, нет?» Во рту Алистера пересохло. Обойдя стул, он подхватил руку девушки и поцеловал ее. «Приятно видеть тебя здесь, Агата», — сказал он, с восторгом наблюдая, как восхитительный румянец опаляет бледную кожу на ее лице. В этот момент чудовище внутри него задрожало от желания схватить, спрятать, чтобы никто и никогда... «Да, я...» Агата отняла руку и смущенно посмотрела в сторону. «Меня привело к... тебе дело». Аластер выпрямился и вернулся за стол. «Я слушаю», — сказал он, а потом спохватился. «Чаю?» «Нет, но спасибо». Агата мило ему улыбнулась, что-то в желудке Аластера от этого перевернулось и сжалось. «Ко мне приходил мистер Вильямс». Услышав это имя, Аластер прищурился. Гнев вскипел моментально. «Когда?» — спросил он глухо, подавляя рычание в глубине горла. Сжав пальцы, он с некоторой отстраненностью заметил, что когти на его руке стали длиннее и толще. «После того, как ты ушел, через некоторое время он вернулся». «Вот». Аластер с силой заставил себя успокоиться, хотя хотелось найти подлеца, чтобы как следует проучить его. Тому явно не хватало манер. Он назвал причину. «Он был уверен, что чаша у меня. Пытался давить». «Что он делал?» Глухо спросил Аластер, пребывая в натуральной ярости. «Этот червяк посмел угрожать Агате? Он найдет его и...» «Он был весьма агрессивен», — прервала Агата поток его мыслей. «Ему очень нужна эта чаша». Ньюман глубоко вдохнул, усмиряя горячий гнев. Хотелось разрушить что-нибудь. Открыв глаза, он быстро оглядел стол, схватил чистый лист и методично разорвал его, представляя на месте бумаги Вильямса. Помогло. Ярость слегка усмирилась, но Аластер знал, что она лишь затаилась в уголке его души, готовая в любой момент снова вспыхнуть. «Как ты думаешь, зачем она ему?» — поинтересовался Аластер, расслабляясь в кресле. Агата проследила за ним и улыбнулась. Казалось, она понимала, с чем ему пришлось только что бороться, и дала понять, что очень горда его победой над собственными эмоциями. «Не имею представления, но предполагаю, что он хочет что-то очистить». Аластер некоторое время сидел, а затем встал. «Полагаю, пришло время взять ордер на обыск». «Тебе его выдадут?» — спросила Агата и тоже встала. «Вот и посмотрим». Аластер усмехнулся. Через некоторое время они оба стояли в кабинете Николаса Грейса. «Ты уверен?» — сурово спросил мужчина, переводя взгляд с Аластера на Агату и обратно. «Я должен убедиться». Ньюман стоял на своем. Грейс несколько раз стукнул пером по столу, оставляя на нем несколько чернильных клякс, а потом отрывисто кивнул. «Отлично. Будем надеяться, что тебе повезет». Особняк, к которому они прибыли, выглядел весьма внушительно. И не скажешь, что Вильямс отказался от богатства. Ньюман помнил, как некоторые свидетели утверждали, что этот человек презирает аристократию и тяготеет к простому народу. Окинув взглядом ворота и колонны возле крыльца, Аластер уничижительно фыркнул. «Некоторым людям необходимо приобрести новые глаза». Дверь открыл чопорный слуга. «Добрый день». Поздоровался он, даже не думая пускать их внутрь. «Мой господин сейчас отдыхает». Аластер взглянул на небо. «В такой час? Разбудите его. Скажите, что к нему пришли из управления». После этого он вытащил бумагу, которую передал ему Грейс, и протянул слуге. Тот глянул на Ньюмана неприязненно, но бумагу взял. Через некоторое время он вернул ордер и открыл двери чуть шире. «Прошу вас, проходите», — произнес слуга. Стоило Аластеру с Агатой войти, как он закрыл за ними дверь. Агата ощутила, как у нее мурашки по телу побежали, когда клацнула задвижка на двери. Мужчина провел их в гостиную, где предложил чаю и легких закусок. Получив отказ, он поклонился и ушел. Агата огляделась. Гостиная, куда их привели, выглядела странно. Создавалось впечатление, что ее обустроили так, чтобы любая женщина могла здесь расслабиться и хорошо провести время. Об этом кричало все, начиная с нескольких ваз, наполненных цветами, заканчивая мягкими подушками, обтянутыми приятной на ощупь тканью. И запах. Пахло очень приятно, расслабляюще. Дверь в гостиную открылась, и вошел нужный им человек. Он не выглядел сонным. «Добрый день», — поздоровался Вильямс и присел напротив. «Мой слуга сказал, что у вас есть ордер на обыск. На каком основании вы хотите обыскать мой дом?» «Вы отказываете нам в этом?» Агрессивнее, чем следовало, спросил Алистер. «Почему же?» «Просто хочу знать причину», — усмехнулся Вильямс, развалившись в кресле. Казалось, злость Ньюмана доставляла ему удовольствие. Ньюман и сам это понял, поэтому силой заставил себя расслабиться. «Основание подозрения в убийстве». Вильямс не испугался. Он лишь удивленно вскинул брови и закинул ногу на ногу. «Интересно», — пробормотал он тихо. «И почему...» «Вы решили отказать нам в осмотре?» — перебил его Ньюман. Он не собирался объяснять этому человеку, почему именно его подозревают. Некоторое время Вильямс молчал, а затем устало вздохнул. «Прошу вас, дом полностью в вашем распоряжении. Любая дверь будет открыта для вас по требованию». С этими словами Вильямс поднялся на ноги. «Карлос вам все покажет». «К вашим услугам», — дал о себе знать слуга, кланяясь. Ньюман тоже поднялся, как и Агата. После того, как Вильямс покинул гостиную, они переглянулись. Что-то подсказывало, что здесь они ничего не найдут. Уж слишком спокойно вел себя владелец особняка. Комнат в особняке было много, большинство из них оказались запертыми. «Господин редко принимает гостей», — пояснил слуга, отпирая одну из спален. «Прошу вас». Проверив таким образом несколько комнат, они натолкнулись на библиотеку. Агата немедленно заинтересовалась. На полках она нашла много так нелюбимой Ньюманом фантастики. Нашлась даже пара томов по псевдомагии. «Подделки», — пояснила Агата, — «созданы людьми с развитой фантазией». В библиотеке они провели больше времени, пытаясь понять по содержанию книг в целом, к чему проявляет интерес Вильямс. На первый взгляд все казалось вполне невинным. Конечно, Алистер, вспомнив о своем опыте в доме ведьмы, простучал все стены, но ничего не нашел. Следом за библиотекой они обыскали кабинет. В нем тоже ничего не оказалось. «Либо он действительно чист, либо хорошо умеет разделять дом и личную жизнь», — тихо пробормотал Алистер, не желая, чтобы слуга подслушал. Агата кивнула, соглашаясь. Она тоже так думала. Весь дом выглядел невинно. Но, несмотря на это, она все равно ощущала какое-то тягостное чувство, от которого у нее то и дело встопорщивались перья. Проверив полностью третий и второй этаж, они приступили к проверке первого. «Здесь больше никто не живет?» — спросила Агата. «Сегодня услуг выходной», — лаконично ответил дворецкий. «И сколько всего в этом доме прислуги?» «Немного, всего нас пятеро. Я домоправительница, кухарка, горничная и прачка». «Действительно немного. А что здесь?» — спросила она, обратив внимание на дверь, за которой обнаружилась лестница, ведущая куда-то вниз. «Подвал?» «Верно», — Карлос ответил сухо, а затем выжидательно посмотрел на них. «Будете проверять?» «Что там?» — поинтересовался Алистер, заглядывая в темноту. «По большому счету, кладовые», — с безразличием ответил мужчина, затем ловко зажег факел и направился вниз по лестнице. «Продукты лучше всего сохраняют свежесть на холоде». Карлос звучал как самый настоящий гид по местности. «Вина также любят прохладу и темноту. Здесь мы храним сыры». Открыв дверь, он указал на ровные кругляши, сложенные стопками на полках. «А грызуны?» «У нас есть способы борьбы с ними», — пояснил Карлос и закрыл дверь. Они шли все дальше и дальше. Подвал оказался довольно внушительным. Множество комнат были забиты различными продуктами. Агата подозревала, что раньше это место было подобием тюрьмы, иначе она не видела смысла в наличии таких маленьких помещений, больше похожих на камеры. «А здесь что?» — спросила она, когда заметила, что они прошли мимо пары комнат. Слуга остановился и, немного поколебавшись, все-таки открыл замок. «Это осталось со старых времен». Алистер с Агатой взглянули внутрь и замерли. Если раньше Агата только догадывалась, то сейчас была полностью уверена, это место в прошлом действительно использовалось для удержания пленников. На стене и на полу были закреплены кандалы. В углу виднелось углубление, в котором стояло проржавевшее ведро. В другом углу валялся старый тюфяк, выглядящий так, будто им не пользовались десятилетиями. На первый взгляд все действительно выглядело старым, если не обращать внимания на отсутствие пыли и несколько темных капель на стенах, которые вполне могли быть следами от крови. «Мы прибираемся тут время от времени, но господин так и не придумал, что сделать с этими комнатами, поэтому решил оставить как есть». Алистер шагнул внутрь и медленно обошел небольшое помещение. При этом он тщательно принюхивался. Пахло слабо, но он все равно распознал запах крови и мокрой собачьей шерсти. Ньюман промолчал. В конце концов, пусть это и подозрительное место, но ничего противозаконного во владении столь странной комнатой нет. Следующие пара секций выглядели похоже. Если бы кто-нибудь спросил Агату, что она думает по поводу этого места, она бы сказала, что в этих комнатах совсем недавно кого-то содержали. «И последняя комната», — объявил слуга, как показалось Ньюману, слишком торжественно. «Никто не знает, что здесь было раньше, но сейчас помещение полностью пусто». Агата с любопытством осмотрелась. Комната была примерно 5 на 5 метров. В ней действительно ничего не было, даже паутины. Факелы имелись лишь около входа. Алистера заинтересовал едва видимый рисунок на полу. Отняв у слуги факел, Ньюман вошел в комнату и направился в центр. Агата последовала за ним. Рисунок выглядел довольно потертым. Создавалось впечатление, что рисовали его много лет назад. Кое-где Алистер смог различить символы. «Как думаете, думаешь, что это такое?» Спросил Алистер у Агаты, поднимая голову и осматривая потолок. «Кто знает?» Агата пожала плечами. «Вполне вероятно, что раньше здесь был какой-нибудь ритуальный зал. Возможно, предки мистера Вильямса интересовались магией». «Это магическое?» Алистер насторожился. «Очень похоже. Хотя я не узнаю схемы. Но в этом нет ничего странного. В мире множество людей, которые способны придумать что-то необычное». «Тогда нужно...» Договорить Алистер не успел. Опора под его ногами внезапно исчезла. Единственное, что он смог сделать, это схватить Агату и притянуть к себе. В следующий момент они оба полетели вниз. Понимая, что падение может закончиться травмами, Ньюман инстинктивно попытался обратиться к своему дракону. Да, превращением он мог разрушить весь дом, но в тот момент Алистеру было все равно. К сожалению, ничего не вышло. Было такое ощущение, словно на него надели оковы, не дающие достучаться до второй сущности. Встретившись взглядом с Агатой, он понял, что нечто подобное произошло и с ней. В следующий миг Алистер ощутил удар. Не сразу, но он понял, что удар был не настолько сильным, как он мог предположить. «Хорошего отдыха, господа!» — услышали они голос, доносящийся сверху. Не было никаких сомнений, что говорил Карлос. Оба резко посмотрели наверх, наблюдая, как с края пропасти на них смотрит слуга. Вскоре он исчез. Сразу после этого две створки поднялись, и яма, в которой они оказались, погрузилась во тьму. Глава 7. Первым, что они оба почувствовали, был тошнотворный запах разложения. Алластер, ощущая, что его рука касается чего-то влажного, попытался резко сесть, но Агата лежала прямо на нем, поэтому пришлось действовать более осторожно. «Как неприятно пахнет», — деликатно выразилась Агата. «Ох, кажется, я во что-то...» Она замолчала. Алластер забеспокоился. Он почти проклял Карлоса, но слова так и не слетели с его губ. Медленно встав, он помог подняться такой же молчаливой и подавленной Агате. Видимо, зрение Феникса в темноте, факел во время падения погас, работало так же хорошо, как зрение дракона. «Я думаю, простая казнь будет слишком мягким наказанием для этого ублюдка», пророкотал Алластер, глядя на десятки изломанных, гниющих женских тел, сваленных в кучу. Было понятно, что сюда их просто сбрасывали, не беспокоясь о том, чтобы похоронить по-человечески. «Я не люблю неоправданной жестокости, но в этот раз, пожалуй, соглашусь с тобой. Мне кажется, они не целые». «Что?» Ньюман взглянул на трупы, надеясь, что души умерших не сочтут его взгляд на их обнаженные вместилища оскорбительным. Он сразу заметил раны. Очень знакомые, к слову. Казалось, перед смертью их основательно погрыз какой-то зверь. «Ты права. Следует ли нам их осмотреть?» Агата покачала головой. «Лучше поискать выход. Осмотреть их мы можем и позже. Что-то здесь блокирует мой оборот». «Аналогично», — согласился Алластер. «Я тоже не могу обернуться». Оглянувшись по сторонам, Агата провела по стене рукой и сразу после этого зашипела. «Что такое?» «Кажется, я знаю, в чем дело», — буркнула она. «В природе существует камень, способный сдерживать силы магических существ. Он очень редок, и его трудно достать, но здесь его довольно много. Я думаю, раньше это место было тюрьмой для различных созданий». «Те камеры?» Агата кивнула. «А последняя комната, вероятно, служила ритуальным залом. Не исключено, что кто-то проводил над существами эксперименты», — добавила она. «А это?» «Полагаю, здесь могли держать самых больших и опасных существ. Посмотри на стены», — предложила она. Ньюман перевел взгляд на стены и сразу заметил многочисленные борозды. «Когти?» «Похоже на то». После этого они обошли свою тюрьму по кругу, но, к их громадному сожалению, никаких тайных дверей не обнаружили. На первый взгляд казалось, что их замуровали весьма основательно. Выхода не было. Вернее, был, но только один. Тот, через который они попали в это место. Подняв голову, Агата посмотрела на запертые створки, а потом на удачу щелкнула пальцами, пытаясь остановить время. Она не знала, чем это может помочь, но не могла не попробовать. «Ах, хорошо», — пробормотала Агата, когда время послушно остановилось. Она не была уверена, что магия отреагирует, все-таки камень мог блокировать и эту ее способность. Но по какой-то причине сработало. Видимо, ее дар был сильнее, чем действие антимагического камня. «Как интересно». Она подошла и прикоснулась к холодным камням, но ничего не ощутила, будто остановка времени заморозила эффект полностью. Вспомнив, что у них важное дело, Агата встряхнулась. Она быстро разделась и попробовала перекинуться в свою птичью форму. На этот раз все вышло с первого раза. Пришла пора приступать к выполнению плана по их вызволению из западни. Взлетев, она раскрыла створки ловушки. Ее силы оказалось для этого достаточно. Выбравшись наружу, Агата отыскала веревку, закрепила ее и вернулась к краю ловушки. А затем вернула ход времени. «Где?» — прозвучал приглушенный из-за глубины ямы голос Алластера. «Я тут!» — позвала она. Алластер в тот же миг поднял голову. «Сможешь забраться по веревке? Ах, и захвати, пожалуйста, мои вещи!» Алластер огляделся. Он сразу заметил висящий почти перед самым носом конец веревки. Одежда тоже быстро попалась ему на глаза. Агата приготовилась ждать. По идее, она могла просто вытянуть Алластера наверх, но такой способ казался ей смущающим и неправильным. «Все в порядке», — успокаивала она себя. «Так тоже нормально». Ньюману не потребовалось много времени, чтобы подняться. В какой-то момент он появился на краю ямы, а затем одним слитным движением выбрался наружу. Агата стояла неподалеку. Передав ей одежду, Ньюман вежливо отвернулся, хотя больше всего ему хотелось... Но нет, нельзя. Ни время и ни место. Закончив одеваться, Агата слегка кашлянула, привлекая к себе внимание. «Все?» — спросил Алластер, чуть поворачивая голову в ее сторону. «Да. Что мы будем делать?» «Арестуем его, конечно». «Мы не вернемся в управление за подмогой?» — спросила Агата с легким беспокойством. «Пустая трата времени», — рыкнул Ньюман. «Хватит меня одного». Из подвала они выбрались легко, даже многочисленные замки не стали проблемой для Алластера. Вильямса они нашли в гостиной. Тот мило ворковал с какой-то женщиной в возрасте. Когда они вошли в комнату, он сначала замер, а затем ощерился, словно дикое животное. Агата с интересом наблюдала, как приятные черты лица мужчины искривляются. Это был уже не тот человек, который секунду назад обхаживал богатую даму. Все в нем резко изменилось. Тело наполнилось чем-то диким и опасным. «Ничего нельзя доверить», — сквозь рычание произнес Вильямс, а потом внезапно выпрыгнул из кресла и устремился в их сторону. Агата ощутила, как от тела Алластера во все стороны дохнуло мощным жаром. Она тревожно посмотрела в его сторону. Вильямс добрался до Алластера еще до того, как Агата успела поднять руку и щелкнуть пальцами для остановки времени. Ньюман двинулся вперед. Схватив летящего к нему Вильямса за горло, он с тихим рыком опрокинул его на спину и со всей силой впечатал в пол. Агата так и осталась стоять с поднятой рукой. «Бешеных животных принято усыплять», — прорычал Алластер, сжимая горло Вильямса так, что мужчина не мог пошевелиться. Агата сглотнула. Сила Ньюмана поразила ее. Она внезапно подумала, что он выглядит очень волнующе, когда вот так просто расправляется с врагами. В этот момент в себя пришла дама. Открыв рот, она внезапно заверещала. Звук был настолько высок и силен, что хотелось немедленно закрыть уши. Агата моргнула, а потом все-таки остановила время. После этого она открыла мешочек, висящий у нее на поясе, и достала из него тонкую веревку, которая могла сдержать магическое существо. На всякий случай она заткнула рты и мужчине, и женщине, не желая слушать их крики. И только после этого восстановила ход времени. Вильямс выглядел озадаченным. Промычав что-то, он пару раз дернулся, но сразу затих, когда осознал, что обездвижен надежно. В его глазах загорелась настоящая ненависть. Спустя некоторое время особняк наполнился людьми. Прибыл не только Корнер, но и сам Грейс, начальник тайного отдела. Вильямса увели. Шокированную даму отпоили чаем и тоже прихватили. Для дачи показаний. Она пыталась заверить всех, что злодей вовсе не дорогой и любезный мистер Вильямс, а странная парочка, грубо прервавшая их встречу. Но ее мало кто слушал. Слугу, который провел Алластера с Агатой к ловушке, вскоре нашли. Он даже не думал сопротивляться. Просто сказал, что следовал приказам и не мог ослушаться, так как у Вильямса был его рабский контракт. «Магические связывающие контракты», — пояснила Агата. «Они действительно существуют. Хоть и запрещены официально, но многие ими все равно пользуются. Такие контракты действуют исключительно на существ». Вильямс не собирался ничего раскрывать, но Агату мало волновало его желание. Она все еще помнила груду женских тел на дне ямы. Поэтому, как только они прибыли в тайный отдел, достала из кармана знакомое уже некоторым зелье и влила в рот мужчине. Грейс после этого посмотрел на нее с легкой опаской. Ньюман тоже посмотрел. Но в отличие от начальника ощутил не страх, а восхищение. Ему понравилось, как быстро и решительно действовала Агата. Дождавшись, когда зелье сработает, Агата кивнула Ньюману и отошла в сторону. «Итак, мистер Уильямс, скажите, к какому виду вы принадлежите?» «К высшему», — немедленно ответил заключенный. Ньюман приподнял бровь. Он не знал, что в мире существ есть виды, которые считаются таковыми, поэтому решил уточнить. «Конкретней, пожалуйста. Я сильнее, быстрее, выносливее многих. Мои клыки и когти с легкостью могут порвать любую плоть. Мое тело двойственно. Я не ограничен одним обликом. Люди меня боятся, а звери преклоняются. Я практически божество. Моей силы хватит...» «То есть вы оборотень?» Деловито уточнил Алистер, бесцеремонно прерывая самовосхваление Уильямса. Тот злобно сверкнул глазами и... «Да», все-таки ответил. «Скажите, мистер Уильямс, это вы убили Адалину Лаберт?» «Я оказал ей честь», — запротестовал Уильямс. «Она должна быть благодарна, что ее грязное тело послужило доброму делу». Алистер усилием воли заставил себя сидеть на месте. «Что вы имеете в виду, когда говорите «оказал честь»? Это означает, что вы умертвили ее?» «Отвечайте на вопрос конкретно, да или нет, мистер Уильямс». Оборотень скрипнул зубами. «Да, но все не так, как видится. Эти женщины были согласны отдать свои тела во имя высшего блага». «Женщины?» — зацепился за слово Алистер. «То есть вы признаете, что убили всех женщин, тела которых мы нашли в вашем подвале?» Уильямс поморщился, словно не выносил, как звучит слово «убили». «Если вам угодно так поставить вопрос, но все было по согласию». Алистер сомневался. «Хорошо, мы еще вернемся к этому вопросу. А пока расскажите, что вы имеете в виду под высшим благом. Какова была цель этих убийств?» «Мое возвышение», — без запинки признался Уильямс. Ньюману на миг даже показалось, что он ослышался. «Возвышение? Как их смерти могли помочь в этом?» «Мое тело, благодаря их жертвам, должно было стать более совершенным», — пояснил мужчина. Алистер быстро понял, что под общим благом Уильямс имел конкретно свое собственное. «Ритуальное жертвоприношение?» Оборотень скривился. «Я не имею никакого отношения к ведьмам и чародеям», — выплюнул он. «У них нечистая кровь. Они не существа, а люди, обманом завладевшие знаниями о магии». «Если не жертвоприношение, то как смерть девушек должна была повлиять на ваше тело?» — спросил Ньюман, запрещая себе сердиться. «Он профессионал. Ему доводилось допрашивать и более раздражающих людей. Он не может потерять лицо перед Агатой». «Я поедал их органы, чтобы сила, заключенная в них, усиливала мое тело», — ответил Уильямс. Его голос звучал расслабленно. Ньюман посмотрел на Агату, безмолвно спрашивая, что это могло означать. «Некоторые органы в магическом плане имеют то или иное значение. Сердце, храбрость, мозг, ум, печень, чистота и так далее. Мистер Уильямс, зачем вам нужна была чаша очищения?» — спросила Агата. «Мне нужна была концентрированная сила». Алистер заметил, как глаза Агаты вспыхнули пониманием. «Вы хотели очищать органы, чтобы поглощать исключительно заложенную магией в них силу, верно?» «Я так и сказал», — вспылил мужчина, раздражаясь. Агата кивнула и отступила, возвращая Ньюману право допроса. «Скажите, мистер Уильямс, вы знали, что мисс Лаберт была оборотнем?» «Конечно, знал». Мужчина рассмеялся. «Я не собирался поглощать органы никчемных людей, поэтому мне приходилось сначала одаривать этих женщин благосклонностью. Они сами умоляли сделать это». «Умоляли о смерти?» Въедливо уточнил Ньюман, не желая оставлять вопрос о добровольности. «Об обороте», — пояснил Вильямс, глядя на Алластера пренебрежительно. «Как происходило согласие на смерть? Вы заключали письменный контракт? Устный?» «Конечно, ничего подобного не было. Не несите чушь. Мне не требовалось их подтверждение, чтобы знать, они готовы на все ради меня». «То есть формально они не давали согласия на свою смерть?» Сухим голосом поинтересовался Алластер. «Я только что...» — прорычал Вильямс. «Пояснил, что мне не требовало...» «Да или нет?» Мужчина на миг прикрыл глаза, а потом медленно выдохнул. Казалось, с каждой минуты он все больше терял терпение. «Нет. Формально они не давали согласия, но мне этого и не требовалось. Я и так знал, что они с радостью это сделают», — выдавил он гневно. Ньюман кивнул, что-то подобное он и подозревал. «Расскажите о своей секте». «Нет никакой секты», — возразил Вильямс. «Я просто нравлюсь женщинам», — добавил он и хмыкнул. Взгляд мужчины упал на Агату. Алластер шагнул в сторону, закрывая ее собой. «То есть вы не просили у них денег?» «Нет», — Вильямс скривился. «Зачем мне опускаться до просьб? Они сами все несли». Ньюман пару раз вздохнул, а затем продолжил. «Получается, вы оставляли в живых более богатых, чтобы иметь доступ к их деньгам, а молодых и привлекательных убивали, предварительно обратив их. Все верно?» «Мне не нравится, как это звучит», — проворчал Вильямс. «Это грубо». «Но суть верна, не так ли?» Было видно, что мужчина пытался сопротивляться, но зелье было сильнее, поэтому он все-таки ответил. «Да». «Где вы обычно убивали своих жертв?» «В особняке», — ответил мужчина. «В том самом подвале. Перед полнолунием я держал их в камерах, прикованными, а потом там же и умертвлял. Удобно и чисто». «Почему тело мисс Лаберт оказалось в переулке?» — спросил Ньюман, пытаясь отстраниться от гнева. «Ей удалось убежать. Мне пришлось гоняться за ней полночи. Но все равно...» Его лицо исказилось от торжествующей злости. «Далеко она не убежала». Ньюман вспомнил, в каком состоянии было тело девушки. Некоторое время он молчал, желая только одного — свернуть шею этому отбросу. «Почему вы оставили тело на улице? Почему не забрали его?» «Азарт погони с последующим убийством жертвы отнял у меня способность мыслить рационально». Вильямс скривился, словно ему непросто было признаваться в подобном. «Я вспомнил о теле только утром, но было поздно, девку уже нашли». Дальнейшее расследование показало, что Вильямс был невменяем. Поглощение наполненных магической силой органов себе подобных существ сказалось на его разуме крайне негативно. Оборотень утратил чувство меры и страха. Он почуял в Алластере кого-то более сильного, но не придал этому никакого значения. Агата его тоже не пугала. Он испытывал к ней лишь жажду. Вильямс был уверен, что поглощение сердца легендарного существа сделает его неуязвимым. Да, он знал, что сердце Феникса может даровать бессмертие. Вильямс не был аристократом. Он родился в семье портного, но он всегда грезил о величии и силе. Когда ему исполнилось 15, отец Вильямса решил, что сыну пора познать жизнь, и отправил его на ферму к другу, надеясь, что физический труд вернет юношу с небес на землю. Там Вильямса и укусили. Вернее, в местном лесу. В первое обращение молодой оборотень загрыз семью друга отца и сбежал. Вильямс не был огорчен изменениями. Он был очарован. В облике зверя он был сильнее, выносливее и здоровее. Ему открылся новый мир. Вильямс сразу уверился в том, что он на голову выше остальных. Он был кем-то особенным, в отличие от других. Так началось его шествие к вершине, приведшей к безумию. Идею, что поглощенные органы могут помочь ему обрести могущество, он почерпнул из книг, найденных в полученном в дар доме. Подарок преподнесла одна из дам, входящих в его кружок по интересам. Женщина была вдовой, получившей наследство от покойного мужа. Она понятия не имела, каким богатством располагала. Для нее дом был просто старым особняком. Но на деле он оказался гораздо большим, ведь ее муж был выходцем из старой магической семьи. Найдя в Вильямсе друга, она без всякого сожаления отдала ему старый дом в столице. «Его теперь казнят?» — спросила Микаэла, сестра погибшей Адалины Лаберт. «Верно», — ответил Алластер. Подробности не оглашались, но имя убийцы не скрывалось. Взгляд Микаэлы потух. Некоторое время она сидела и мяла платок в руках, а затем расплакалась. «Я... могу ли я его увидеть?» — сквозь слезы спросила она. Алластер нахмурился. Он подумал, что женщина хочет высказать в лицо убийце все, что о нем думает. «Я верю, у него была причина. Не могу поверить, он всегда был таким», — продолжила Микаэла, вытирая бегущие без остановки слезы. «Адалина вечно вертела перед ним хвостом. Наверняка...» Женщина вздохнула и замолчала. «Вы понимаете, что он убил вашу сестру?» Спросил Алластер, ничего не понимая. «Может, произошло недоразумение?» «Да, конечно», — всхлипнула Микаэла. «Но ведь она сама виновата, не так ли?» Спросила она с надеждой. «Я думаю, была причина». В следующий миг женщина схватила Алластера за руку. «Вы должны все узнать», — зашептала она горячо. «Уверена, была причина, смягчающие обстоятельства, благодаря которым его казнь можно заменить на заключение или вообще на условный срок. Пожалуйста, прошу вас, я не могу потерять его». Ньюман был ошеломлен. Высвободив руку, он встал и направился к двери, не слушая крики и мольбы женщины. «Вы должны понять!» — кричала Микаэла. «Прошу вас, я...» Алластер вышел на улицу и закрыл за собой дверь. «Ньюман!» — внезапно окликнул его Корнер. Алластер посмотрел на него вопросительно. «Король зовет». Глава 8. Король беспокоился. Люди, приставленные следить за Ньюманом, доложили, что он слишком полагался на Феникса. Нет, его величество и сам хотел, чтобы сын герцога перенял знания у Чемберли, но не желал, чтобы мальчишка увяз в отношениях с этой женщиной. Король хотел, чтобы Ньюман ассоциировал себя именно с людьми, а магию воспринимал исключительно как источник угроз. Король не испытывал к магии неприятия, но обязан был заботиться о народе. Агата Чемберли была для монарха фигурой, которую он не мог просто отодвинуть. Она никогда не действовала во вред людям. Всегда помогала, не смотрела на людей снисходительно, но... она насквозь была магическим существом. Это все перечеркивало. Как бы мягко она ни относилась к людям, ее сердце всегда будет лежать в другой плоскости. Король не мог допустить, чтобы отношения между Ньюманом и Чемберли углубились. Перенять знания – отлично. Помочь на первых порах – прекрасно. Но на этом все. Его Величество хорошо знал, как женщина может влиять на мужчину. Король решил выбивать клин клином. Ньюман не оставит Чемберли, пока его взор не упадет на кого-нибудь более интересного. «Я сомневаюсь, что он согласится», — кисло произнес герцог, глядя на сидящего рядом графа. Тот был изрядно взволнован. Не так давно граф Хьюзегрин немного поистратился, отчего семейная казна показала дно. Ему пришлось заложить последнее, что у него оставалось, а именно столичное поместье. Жена от этого заболела и слегла, укоряя его в том, что они обнищали. Разве он виноват? Граф был уверен, что в последний раз с ним играли нечестно, но доказать этого не мог. Нет, он не виноват и обязательно собирался отыграться. В последние недели у него болела голова, ведь требовалось где-то взять денег для следующей игры. И тут, словно божье благословение, вызов к королю. «У твоего сына доброе сердце, он обязательно даст согласие на эту свадьбу», — не согласился король. Все его знания об Алистере Ньюмане говорили о том, что тот никогда не оставит в беде беспомощную девушку. А именно такой была Жозелина Хьюзегрин, двоюродная племянница графа Хьюзегрина, которую незадолго до своей смерти отец связал узами помолвки со стариком-торговцем. Тот выплатил семье за брак с обедневшей юной аристократкой круглую сумму. К их радости разорвать помолвку все еще было возможно, но лишь в пользу более богатого и уважаемого жениха, к примеру, Алистера Ньюмана, наследника герцогского титула. Ньюман не хотел идти к королю, ведь он не закончил с нынешним делом. В нем открылись новые обстоятельства, а именно, что Вильям сплотил Герберсону, чтобы тот смотрел в другую сторону. Поэтому последний был так агрессивен, когда дело попало к Ньюману. Нечистый на руку дознаватель просто опасался разоблачения. К сожалению, отказаться от вызова Алистер не мог. В кабинете его величества уже сидело несколько человек. Ньюман, увидев своего отца, сразу заподозрил неладное. «Чем могу быть полезен, ваше величество?» — спросил он, даже не подумав здороваться с герцогом. В глубине души он все еще был зол на отца и деда. Ни тот, ни другой, после того, как правда о его сущности раскрылась, даже не подумали связаться с ним. Он понимал, почему это сделал отец. Тот, судя по всему, крайне негативно относился ко всему магическому. Но дед... В общем, Алистер решил, что кровь иногда ничего не значит. «Садись», — король кивнул в сторону свободного кресла. «Это граф Хьюзегрин», — добавил он и указал на сидящего, как на иголках, мужчину. Ньюман посмотрел на него и встал, протягивая руку. «Алистер Ньюман», — представился он, так как лично знаком с графом не был. Но он его знал. И не только он. Многие в высшем свете хорошо знали этого человека благодаря его страсти к азартным играм. «Кристофер Хьюзегрин», — ответил любезностью граф. «Можете называть меня просто Кристофер», — предложил он, льстиво улыбаясь. Алистер нахмурился и повернулся к королю с молчаливой просьбой объяснить происходящее. Король неожиданно даже для себя забеспокоился под этим взглядом. Сейчас, когда младший Ньюман сидел в его кабинете, прежний план показался несовершенным. «У графа есть предложение. Речь идет о жизни одной молодой особы, которая попала в беду». Ньюман прищурился. Кинув взгляд в сторону отца и графа, он кое-что понял. «Этот разговор ведь не о моей женитьбе, не так ли?» — холодно спросил он. — «Сразу хочу сказать, что я не намерен...» «Замолчи!» — внезапно рявкнул герцог, гневно сжимая кулаки. «У графа есть двоюродная племянница, которая нуждается в помощи. И ты женишься на ней, хочешь того или нет?» «Хендерсон!» — осек его король, пожалев, что пригласил герцога на эту встречу. Его величество собирался медленно и мягко подвести Алистера к мысли о том, что он должен взять девушку в жены. Но герцог все испортил. Зная упрямый нрав младшего Ньюмана, король был более чем уверен, что теперь придется попотеть, чтобы добиться своего. Алистер пару раз глубоко вдохнул и выдохнул, пытаясь восстановить душевное равновесие. Нет, он знал, что многие родители самостоятельно находили детям партнеров по браку. Но в законе не говорилось, что дети обязаны подчиняться воле родителей. «Я отказываюсь», — прямо сказал он. «Ты...» — возмутился герцог, но под взглядом короля осекся и замолчал. «Не спеши», — принялся увещевать король. «Позволь сначала рассказать тебе об обстоятельствах, в которые попала совсем еще юная и невинная леди. После этого ты можешь дать ответ». Алистер знал, что ничто не изменит его мнение. Прошло то время, когда он готов был пожертвовать собой и своим будущим ради кого-то другого. тем более ради незнакомого человека. Впрочем, было ли такое время вообще когда-либо? Алластер расследовал преступления и помогал людям, попавшим в беду. Но он делал это не только ради других, но и ради себя. Ему нравилось заниматься расследованиями. Можно сказать, выбор профессии был весьма эгоистичным шагом. «Посмотри», — попросил король, протягивая ему миниатюрную картину. Алластер взял и посмотрел, как его и просили. С миниатюры на него смотрела очень красивая блондинка с поразительно зелеными глазами. Девушка выглядела изящной и невинной, но Алластер остался равнодушным. «Красивая», — похвалил он внешность незнакомки, передавая портрет обратно королю. Объективно девушка действительно была симпатичной, но она не шла ни в какое сравнение с Агатой. Бархатные глаза, полные загадок, блестящие в свете свечей локоны темных волос, обворожительная улыбка, изящные движения, влекущий шлейф влекущего аромата. Агата была неповторимой, и в сердце Алластера никто не мог сравниться с ней. «Эта леди попала в беду. К сожалению, по закону я ничего не могу сделать для нее, но ты...» Начал король, но, заметив пустой взгляд младшего Ньюмана, решил перейти к делу. Ее отец заключил помолвку с ужасным партнером. Разорвать ее можно только в пользу более достойного кандидата. После того, как Кристофер обратился ко мне с просьбой о помощи, я перебрал в уме всех аристократов, и мой выбор пал на тебя. Ты самый выдающийся наследник нынешнего поколения. Твой статус и финансовое положение позволяют успешно разорвать контракт. В ином случае жизнь молодой девушки будет полностью разрушена. Король замолчал, ожидая, что на это скажет младший Ньюман. «Боюсь, произошла ошибка, Ваше Величество», — немедленно заговорил Алластер. «Моя зарплата не настолько велика, как может показаться». «О чем ты говоришь?» — сердито выдал герцог. «Дрянной мальчишка! Причем тут твоя зарплата? Ты мой наследник!» Алластер посмотрел на отца внимательно. «Ты закрыл мне доступ к состоянию семьи?» «Хендерсон», — поотечески упрекнул герцога король. «Ты не можешь быть серьезным!» Мужчина слегка смутился. Когда Алластер решил стать дознавателем, Хендерсон рассердился на сына. Такая работа была неподобающей для наследника великого рода. В наказание он перекрыл доступ к семейным активам, а потом просто забыл вернуть. Алластер никогда не просил денег, поэтому до сегодняшнего дня Хендерсон даже не задумывался об этом. «Ты...» — воскликнул он, гневно глядя на сына. «Не мели чепухи, никто не отрезал тебя!» Алластер на это лишь вздернул бровь, но не стал упрекать отца во лжи. «Раз это недоразумение, то более причин для отказа нет, верно?» Король мягко улыбнулся. «Коли так, я велю готовиться к свадьбе». «Если вы сделаете это, Ваше Величество, я уйду в магический мир и никогда более не покажусь на глаза людям», — спокойно выдал Ньюман. «Что ты о себе возомнил?» — крикнул герцог и вскочил на ноги. Он хотел ударить сына по лицу, но Алластер перехватил его руку и сжал. «Я все сказал», — рыкнул Алластер и поднялся, отбрасывая руку отца в сторону, отчего мужчина едва не упал. «Всего хорошего». После этого он окинул присутствующих тяжелым взглядом и вышел из кабинета. Глава 9. Ньюман был зол. Настолько, что ему едва удавалось держать себя в руках. Нет, он знал, что в высшем обществе принято жениться по сговору, но сам Алластер давно дал отцу понять, что не приемлет такой формы брака. Это был еще один камень преткновения в их взаимоотношениях. Когда Алластер был моложе, ему приходилось чуть ли не ежедневно сражаться с отцом за свою свободу. В один момент это ему надоело, и он съехал, направив всю свою энергию на карьеру дознавателя. Сказать, что герцог был недоволен, ничего не сказать. Но в итоге их противостояние превратилось в холодную войну, которая длилась и по сей день. За последние годы отец первый раз так открыто настаивал на том, чтобы Алластер выполнил его волю. Однако теперь на стороне герцога был король. И это представляло проблему. Алластер никогда не недооценивал короля. Тот мог выглядеть заботливым дедушкой, но его величество всегда добивался того, чего хотел. Так или иначе. И Алластер хорошо об этом знал. Именно поэтому он не стал тратить время на размышления, сразу отправившись к Агате. Требовалось действовать быстро. К его облегчению она была дома. Когда дверь открылась, Алластер невольно на мгновение замер. Он видел Агату почти ежедневно, но все равно не мог оторвать от нее глаз. Настолько восхитительной она ему казалась. «Добрый день, Гас. Алластер», — поздоровалась она и мило улыбнулась. «Что привело тебя ко мне?» — спросила она, когда чай и закуски были поданы. «Неужели снова кого-то убили?» — добавила слегка хмуро. «Нет», — ответил Алластер, отпивая напиток. Тот приятно пах успокаивающей ромашкой. Кажется, ему не удалось удержать в секрете свою нервозность. «Это прекрасно». Агата улыбнулась ярче. Было видно, она рада слышать, что на этот раз причиной его визита стала не чья-то смерть. Алластер смутился под этим взглядом. Стало неловко за свое прежнее поведение. Раньше он действительно навещал Агату исключительно по делу, будь то новое расследование или расспросы о магическом мире. Это осознание ударило его, как тяжелый молот. Он ведь ни разу ей ничего не подарил. Ничего, ни цветочка, ни украшения, ни даже простых сладостей. Хорош, ничего не скажешь. «Если это не очередное убийство, тогда что?» — повторила она вопрос. «Хотел что-то узнать о магии?» «Нет». Алластер не знал, как начать разговор. Еще совсем недавно идея, пришедшая ему в голову, казалась стоящей. Но сейчас он понятия не имел, как ее озвучить. Кроме того, ему начало казаться, что он излишне самонадеян. «Нужна минутка?» — с пониманием спросила Агата, явно заметив его повышенную нервозность. На самом деле Агата ощущала растерянность. Она была рада, что Алластер пришел не по какому-либо делу, но его вид действительно начал тревожить. Она понятия не имела, что случилось, но, судя по тому, как крепко Ньюман держал чашку, произошло что-то серьезное. «Нет, все в порядке». Отказался Алластер, а потом стиснул зубы и... Тонкая фарфоровая ручка хрустнула под его рукой, и чашка полетела вниз. Ньюман успел отреагировать. Он отшатнулся, позволив напитку выплеснуться на диван. «Ох!» Выдохнула Агата и подскочила. Схватив полотенце, она шагнула вперед, намереваясь вытереть влагу, но запнулась и рухнула прямо на Алластера. Тот едва успел ее поймать. «Простите, я...» Агата вскинула голову и замерла. Она оказалась слишком близко к лицу Алластера. Тот тоже замер. Его взгляд скользнул по ее губам, отчего Агата ощутила, как щеки опалило жаром. Она невольно смочила губы языком и сразу поняла, что это было ошибкой. Алластер буквально застыл, а затем поднял тяжелый взгляд. Наверное, в этот момент Агате нужно было снова извиниться и встать, но она почему-то замерла. Алластер понял ее неподвижность по-своему, потому как резко наклонился, окончательно устраняя небольшой промежуток между ними. Агата невольно застонала. Ее тело обмякло, словно лишилось в один миг всех костей. Сладость прокатилась внутри, разгоняя жар. Алластер, ощутив ответную реакцию, схватил Агату крепче, сжав так, что она едва могла дышать. Но и этого ему было мало. Хотелось большего. Спустя какое-то время они отстранились друг от друга. «Выходите за меня», — выпалил внезапно Алластер. В этот момент он не думал ни о чем, слова вырвались инстинктивно. Агата ахнула и посмотрела на него широко открытыми глазами. Некоторое время она просто рассматривала его, а затем выбралась из объятий и села, совсем позабыв о разлитом чае. Алистер уже пожалел о том, что сказал. И не потому, что не хотел видеть Агату своей женой, конечно же, нет. Просто он вдруг подумал, что поступает с ней несправедливо. Сначала он ходил к ней за помощью, будь то очередное преступление или информация. А сейчас, когда король настаивал на женитьбе, сделал Агате предложение. Выглядело так, словно он сделал предложение, потому что у него не было выбора. Но это не так. «Что-то случилось?» — внезапно спросила она. Алистер побледнел. Он сразу понял, что Агата думала так же, как и он. «Нет, нет», — попытался отрицать он. «Почему вы... ты подумала? Разве я не могу...» Взгляд Агаты с каждым мгновением тускнел все больше. Алистер замолчал, а потом резко выдохнул и взъерошил рукой идеально лежащие волосы. Он все испортил, не так ли? «Кое-что действительно случилось», — сказал он и поморщился. Алистеру казалось, что любые последующие слова сделают его могилу глубже, но он не мог солгать. «Его Величество вместе с моим отцом попытались заставить меня взять в жены племянницу графа Хьюзегрина. Я видел ее лишь на портрете и...» «И поэтому ты пришел сюда», — закончила за него Агата и поднялась. Его лицо было холодным. «Ты решил, что фиктивный брак со мной поможет тебе избежать нежелательного союза, верно?» «Нет», — возразил Алистер. «Нет?» Агата окинула его ледяным взглядом. «Боюсь, вам пора, господин дознаватель». «Постой», — не согласился Алистер. Вскочив на ноги, он приблизился к Агате. «Ты все не так поняла. Вернее, да, да, брак с тобой поможет мне, но я сделал тебе предложение не поэтому». Агата усмехнулась. «О, действительно? Вы ведь не думаете, что я поверю вам?» «Перестань», — прервал Алистер. Схватив лицо Агаты двумя руками, он нежно погладил большими пальцами ее щеки. «Я действительно хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. А брак с... этот инцидент просто подтолкнул меня к решению, которое давно зрело внутри. Прошу тебя, поверь, я не лгу». Агата некоторое время смотрела на него, а потом вздохнула и отстранилась. В этот момент Алистер физически ощутил боль потери. «Не надо», — попросил он умоляюще. Агата отвернулась. Ее сердце было в смятении. Она не знала, чему верить. По всему выходило, что Алистер подлец, который с удовольствием пользуется ее помощью. Слишком все складно получалось. Вот только дурное сердце ныло, заставляя верить в лучшее. Все ведь не может быть плохо, не так ли? Да, ему навязывают брак. Но он же не пошел на поводу отца и короля, а пришел к ней просить помощи. Агата выдохнула и села в кресло, размышляя. Она боялась ошибиться. Не хотела после склеивать разбитое сердце. «Вы должны быть полностью честны со мной», — сказала она. «Конечно», — с готовностью отозвался Алистер. «Все, что пожелаешь». «Вы предложили мне брак только потому, что...» «Нет», — сразу перебил Алистер. «Как я уже сказал, брак с тобой действительно поможет мне. Когда я шел сюда, то думал об этом, но это не единственная причина. Я думаю, что это для меня просто удобный предлог». «Предлог?» — удивилась Агата. «Да». Алистер кивнул, а потом, глубоко вздохнув, продолжил. «Я влюблен в тебя». Агата после этих слов смутилась. Услышать их оказалось очень волнительно. «Что вы...» «Нет, подожди», — прервал ее Алистер. «Я влюблен в тебя с того момента, как увидел впервые. Я люблю твои глаза, руки, улыбку. Я готов смотреть на тебя вечность. И уверен, что никогда при этом не устану. Пожалуйста, поверь мне, я хочу, чтобы ты была со мной. Хочу прожить отпущенный мне срок, держать тебя и только тебя за руку. В этом мире нет никого, с кем бы я хотел провести свои дни. Только с тобой». Услышав такое признание, Агата вскочила на ноги и отвернулась. Ее лицо горело, а сердце в груди грохотало. Боже, никто и никогда не признавался ей в любви подобным образом. Он ведь лжет, не так ли? Или... Прикрыв глаза, она пару раз глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Бесполезно. Ей казалось, что слова Алистера все еще громыхали у нее в голове. Она отчетливо помнила каждое слово. Ощутив движение позади, Агата напряглась, она не была готова. «Ты ведь веришь мне?» — тихо спросил Алистер, положив руки на плечи Агаты. Легкая дрожь, прокатившаяся по ее телу, не осталась им незамеченной. С сожалением он убрал руки, но не отошел. «Я действительно люблю тебя», — добавил он, чувствуя беспомощность и дикое желание доказать свои слова. Дракон внутри него почти скулил от отчаяния. Агата повернулась и подняла голову, всматриваясь в его глаза. «Мне надо подумать». Вздохнув, она опустила взгляд и снова отвернулась. «А вам пора». Алистер на миг замер, а затем выдохнул и направился к выходу. Уже на улице, прежде чем уйти, он остановился и посмотрел на Агату, стоящую в дверях. «Увидимся позже», — спросил он. Она некоторое время колебалась, а потом все-таки кивнула и тихо закрыла дверь.